эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева. И сегодня впервые у нас в эфире Аслан Уарзиаты с темой «Пророчества сбываются». Здравия тебе, Аслан! Здравствуйте всем! Здравствуйте вам, Елена! Итак, сегодня в эфире речь пойдет о том, что произошел конец времен, учений. И времени у этого шанса немного. Мы уже находимся во время экзамена, из которого одни родятся в вечность, а другие вернутся в прах вместе со своими хатами с краю. О том, какая роль отводится России в дни экзамена нашему миру, и есть ли шанс избежать очередной катастрофы кувырка Земли, нам сегодня и поведает Аслан. Я передаю микрофон. Аслан, тебе слово. Еще раз здравствуйте, все слушатели. Я буду говорить о двух важных моментах. Есть много что сказать, но чтобы успеть сказать главное, начну говорить о книге. А во второй части своего рассказа скажу, что нам нужно сделать обязательно. Аслан! Да. И все-таки, я предлагаю, так как ты у нас впервые сегодня в эфире, немного, ну, буквально хотя бы пару предложений о себе. Хорошо, Елена. Значит, я прошу не акцентрировать внимание на мне, слушателей. Конечно, я же скажу несколько слов о себе, но, пожалуйста, не акцентрируйте внимание на мне. Не важно, кто я такой. Важно то, что я скажу, потому что это идет не от меня, я лишь передаю. Я родился по знакам Водолея на востоке, на Каспийском море. Я кавказец, но родился не на Кавказе. Я знал с детства, что мне с юности, что мне предстоит исполнить какой-то наказ. Что за наказ, я не знал. Но я был глубоко верующим человеком. Я ждал этот наказ. Находясь за границей, я получил видение приехать, вернуться в Россию. Я вернулся, купил небольшую квартирку и стал ждать. Через пару недель я получил видение, наказ. Это не сны, это реальное видение. Я очень древнего рода, хотя я ничего из себя не представляю. Я всегда говорю, что я видел очень немало людей, достойнее меня, умнее меня, мудрее меня. Но когда я узнал о степени сложности наказа, я был удивлен и опечален. А затем после этого видения помолился Всевышнему. Я сказал, что я не смогу его исполнить. Не в моих силах. Да, чтобы исполнить, нужны знания тайны свойства ключей, нужны знания тайной системы. Тайну ключей мне известна. Единственный на Земле, кто знал эту тайну. Но тайная система мне не была известна. И задача была очень сложной. Я сказал, что я не смогу его исполнить, но чтобы доказать свою веру, я вложу в попытку все свои силы. Все, что я могу, чтобы доказать, что я, хотя и не исполнил наказ, но я сделал все возможное, все свои силы вложил в покой. Я закрылся и работал в мире чисел по 15, 20, 12 часов каждый день. Это была тяжелая работа. Затем закончились деньги, это не проблема. Я продал квартирку и на съемной квартире продолжил труд. Это длилось 3 года. К моему великому удивлению, я исполнил наказ. Повторяю, я был уверен, что не получится. Я останусь бездомным, нищим, Но зато я докажу, что я вложил всю силу свою в попытку. А когда я исполнил наказ, я понял, что я самый счастливый человек, но обрадоваться уже сил у меня не было, я был вымотан. Теперь о том, что же происходило, что за наказ. Дело в том, что полный цикл цивилизации, я сейчас буду говорить так, чтобы понял любой человек. Это очень важно, сразу предупреждаю, не выходите из прослушивания, слушайте, что я скажу. Это не от меня идет, это нужно вам, это нужно вашим детям, пожалуйста, услышьте. Значит, цикл состоит из 9 частей, полный цикл цивилизации. В этом полном цикле находится 9 цивилизаций, 9 времен. Между каждыми этими цивилизациями проходит катаклизм, который разрушает цивилизацию и начинается новая цивилизация. Поэтому есть фраза не конец времени, а конец времен. Конец 9 времен учений. Во всех этих 9 временах все вы жили, ваши души жили. С маленького организма, деревца, рыбка, животное, доходили до ипостаси человеческой, проживали жизни в ипостаси человеческой, познавая свет и тьму. Потому что и свет, и тьма находятся под оком Всевышнего, управляемые Всевышним, потому что именно между светом и тьмой происходит рост сознания, при познании света и тьмы, иначе никак. Когда завершается 9-й цикл, 9-е время, в это время всегда раскрывается книга. И когда раскрывается книга и вынимается ее содержание, происходит конец времен учений. На протяжении тысяч лет это все длилось, вот эти 9 времен. Когда открывается книга и происходит конец времен, начинается экзамен, время экзамена каждой души и всей цивилизации. Это очень важно. Это ждали тысячи лет светлые, и начинается последняя битва именно в это время. Последняя битва между светом и тьмой. И тьма уже атаковала. Что за книга? Что это за книга? Об этой книге сказано в Откровении Иоанна Богослова, апостола. Книги с 7 печатями. Что под печатями, никто не мог знать, кроме Вседержителя. Поэтому говорится 7 печатей. На многих древних рисунках изображаются эти 7, иногда 8 светильников. А на некоторых рисунках изображается книга, от которой исходят эти 7 или 8 светильников. 7 или 8 светильников, всех светильников 8. Первый был открыт и всегда был на виду на протяжении тысячи лет. 7 остальных были под 7 печатями, были под 7 замками. А открыть их невозможно было, пока не придет время раскрытия книги. Поэтому апостол Иоанн плачет в Откровении о том, что вот, но время еще не настало, поэтому не открывалось. Не сделал бы это я, сделал бы другой. Пришло время. Что же за это за 7 светильников? 7 светильников. Это 7 чудес света, во-первых. А то, что называют чудесами света, я даже не помню, какие чудесами света называют земные, там, Эйфелевая башня, что там, меня это не интересует. Это все не чудеса света, это чудеса земные. Это чудеса этой земли. Потому что они рукотворные, а значит рушимые. Но чудеса света не могут быть рушимы. И они чудеса вселенной. Они вечны. А вот эти 7 светильников, это то же самое, как говорится, семисвечник, как иудеи называют минорой. И всегда это связано именно с книгой, оно как-то взаимосвязано с древностью. Вы часто видите, что, вот, допустим, сегодня наши дни, недалеко от при входе на ту площадь, где стоит стена плача в Израиле, установили они семисвечник, позолоченный там, или золото, не знаю. Они это связывают, не только они, не только иудеи, связывают семисвечник с храмом, уже забыв почему. Ведь это древние знания дошли до нас вот этими маленькими фрагментами. А что это все означает? Знания были утеряны. То есть семисвечник – это храм? Да. А что же тогда представляет себя каждая из свечей? Дело в том, что книга открывается и вынимается из нее содержание, это семисвечник, 13 ключами, тайными свойствами 13 ключей и тайными свойствами систем специально. Это не было известно никому. Я еще называю это семисвечник дворцом девятки. Во дворец девятки не входил никто на протяжении 1000 лет. Туда вошел я, и есть второй, кто войдет туда. Это будет Мессия. Какое значение имеет этот храм? Предсказано, что когда проявится на земле храм, это будет показано о том, что предстоит увидеть Иисуса многим живущим в то время, когда откроется храм, проявится на земле. То есть сперва храм, затем явление Иисуса. Не Иисуса, извините, Мессии, но Мессия уже определяет этот дом девятки, этот семисвечник. Если я открыл этот храм и вынул этот семисвечник, то он прочтет этот семисвечник. В этом мудрость Всевышнего, абсолютная мудрость, чтобы люди не ошиблись и не пошли за ложным. Прочтет 7 свечей священных, только Мессия, больше никому не под силу. А что из себя представляет эти 7 свечей? Это 7 священных таблиц. Они особенные. Создать их невозможно ни 100 гением, ни самому сильному компьютеру, ни мне, никому. Я их создал только благодаря знанию тайны ключей и системы. Без этих знаний невозможно. Сегодня вы можете создать аналоги, пожалуйста. Я все это уже представил, опубликовал, как составлять все для того, чтобы люди поняли, что это такое, что прикоснулись к вечности. Ведь это 7 чудес света, это вечность, это абсолютный порядок, это невозможно создать человеку. Человек может только вынуть, зная тайные знания. Но они были созданы давно Вседержителем, поэтому они вечны. А то, что открылся храм этому миру, я повторюсь, начался экзамен нашему миру. И сейчас мы, каждая душа, должна понять, что последние времена настали, о которых много говорили. Посмотрите, как активизировалась нечисть во всем мире. Были построены 2 храма до этого, которые были разрушены. Сегодня я слышал, кто-то хочет построить снова 3-й храм. Пора повзрослеть. Дело в том, что 2 предыдущих храма – это храмы Золотого Тельца. Истинный храм нерукотворный. Если спешить, чтобы быстрее Мессия пришел и создать храм из золота, из мрамора, это не сработает. Храм не может быть рукотворным. Истинный храм, который ждет Мессию. Поэтому 2 храма были разрушены. Это храмы Золотого Тельца. Золотого Тельца пытался увести, чтобы люди убрали из своих душ. Пытался это сделать Моисей. Но безрезультатно, как вы видите, до сих пор мир поклоняется Золотому Тельцу. Этот храм уже проявился. Неважно, теперь никто ничего не сможет изменить. Никто. Убьют меня, но храм уже есть. Теперь что же нам сделать нужно? А, кстати, покажите, пожалуйста, 1-ю картинку, если можно. Алло. Картинка есть. Номер 1. Да, я просто доскажу эту мысль через картинку, чтобы показать один из древних рисунков. Там изображен бык, держащий книгу. Таких рисунков немало дошли, которые до нас из древности, из глубокой. Есть рисунки от религии, где тоже изображена книга с исходящими от нее с семью светильниками. Значит, что же нужно сделать? Нужно обязательно понять сперва главное, что книга открылась. Нужно передать весть людям об этом. Это очень важно. Иисус произнес книжникам: «Я создам третий храм, я создам храм за 3 дня». Над ним посмеялись. «У тебя 2 руки, как ты можешь создать храм за 3 дня?» Они его не поняли и не понимают до сих пор. Не только книжники иудеи, но и книжники других религий. На самом деле он создал бы храм, это и есть 7 светильников. Ему не нужно было разгадывать систему тайную, он все это знал. Ему нужно было только карандаш и несколько листков бумаги. И он создал бы этот храм, и он проявился. Но он сказал: «Я создам при одном условии, если вы разрушите старый храм». Он имел в виду храм Золотого Тельца. А Иисус произнес такую фразу: «Вы увидите мужчину, несущего кувшин с водой. Следуйте за этим мужчиной, он приведет вас к дому». Я цитирую недословно. «Он приведет вас к дому». Что за мужчина? Мужчина, рожденный в Водолее, знаки, не обязательно. Кувшин с водой означает, что это случится в эпоху Водолея, в эру Водолея. То есть, если Иисус был в эру рыб, то этот мужчина с кувшином с водой, произойдет его явление в эру Водолея. Почему же он сказал следовать за ним, и он приведет в дом? Что это за дом? Дом – это и есть храм, после которого явится Мессия. Вот этот именно храм и его появление, и случилось, это самое важное событие на сегодняшний день за последние 1000 лет. Вот случилось. Иисус произнес такую фразу: «Если это смоковница, она уже прожила много лет, в смысле она много лет не плодоносит, и вот если на следующий год они не будет плодоносить, то срежу ее». Понятно, что он говорил не о смоковнице. Вот все взаимосвязано. Он говорил о душах людей. Говоря о смоковнице, о непроросших зернах, он говорил о душах людей, что прожили немало жизней во времена учения. Но если не взрастят себя выше живота своего, то срежутся в прах. Почему же срежутся? Почему не понимают храмовники вот это, что он имел в виду? Ведь они говорят совсем другое. Они говорят, что душа вечна, что мы все дети Всевышнего. Это не так. Это не так. И эта ошибка очень вредна. Почему? Потому что человек не задумывается. Его не дисциплинируют. Желание взрастить в себе сознание, успеть спасти свою душу. Потому что он знает, ну, ему сказали, что вот душа его вечная, и Бог его не оставит. Простит, пожалеет, даст ему шанс новый. Это не так. Когда говорят, что любой человек – это дитя Бога, это тоже не так. Дело в том, что женщина, пока ребенок в чреве, пока он не родился живым, она не скажет: «Я стала матерью». И мужчина не скажет: «Я стал отцом». Но когда рождается ребенок живым, то женщина говорит: «Я стала мамой». И мужчина говорит: «Я стал отцом». Наша Земля и подобно нашей Земле планеты является чревом Вселенной, где зарождаются души, растут, проходят времена учения. И во время экзамена происходит, может душа родиться из чрева в вечность или вернется в прах. Рожденные в вечность и являются детьми Вседержителя. Кто-то скажет, как же так? Ведь любое существо – это дитё Бога. Нет. Любое, все сущее – это творение Вседержителя, но не все дети его. Травинка тоже творение, но разве она сын или дочь, дитё? Нет. Рыбка, деревце. Поэтому, а почему вы думаете, что любой человек – это вечная душа? Нет. Поэтому Иисус именно это и говорил. Если не будет плодоносить, уже прожила свое время. Вот, пожалуйста, если не будет плодоносить, срежу ее. Поэтому очень важно сегодня понять, что хата с краю, времена хат с краю закончились. Вы прошли очень долгий путь, очень долгий. Мы все прошли очень долгий. Нас поедали живыми, мы поедали, мы были зверями разного уровня. Росли сознанием из жизни в жизнь. Прошли очень тяжелый путь. Мы убивали и нас убивали. Впервые рождались в ипостаси человеческой негодяями. Потому что первый раз начинается, только растет человек. Любой праведник прошел этот путь, был негодяем. Затем вторая жизнь, следующая, следующая, следующая. Человек проходит, испытывает, получает информацию. Проходит все тяжелые испытания, и в нем растет сознание. Поэтому сегодня важно очень, пройдя такой тяжелый путь, осознать главное. Сегодня нет времени думать о том, что как раньше, вот кто-то там спасет наших детей от пропасти. Никто не спасет. Есть еще вторая важность, что нужно знать сегодня. Что нужно знать сегодня, это разносить эту весть. Люди должны узнать. Дайте эту силу людям, знакомым, чтобы они передали другим. Теперь переходим плавно ко второй части. А что такое подсознание человека? Подсознание человека, оно как бы руководит внутренней сущностью человека. Если внушить человеку что-то, оно внушается через подсознание. Если вложить в подсознание чужую волю, человек будет подчиняться этой чужой воле. Произошло, значит, есть тайные знания, есть древние знания. Значит, темные уничтожали людей, знания людей, книг знания. Акцентрируя, собирая эти знания для себя и используя. Существует несколько комбинаций, через которые падшие подавляют народы, возглавляют народы, уничтожают, грабят. Приведу вам пример. Влияние чужой воли на подсознание народа. Первым, что делают падшие, они приходит к власти, к рычагам управления над народом в стране. Каким образом, это другая тема, это очень долгая тема. Затем вторая часть их комбинации – это уничтожить людей знаний, книги знаний. Следующим этапом уничтожается память рода, память корней, память былого летопись своего народа. Вместо него дается ложная история. Вот в эту самую ложную историю и вкладывают в подсознание народа свою волю, ломая чистоту, загрязняя подсознание, вкладывая туда суть раба. Это действительно так, это действительно сложно понять, поверить в это сложно. Но это древняя магия. Это древняя магия темных. Магия – это не плохое, не хорошее. Магия – это знание, наука. Маг – это ученый. В древности не было слов. Профессор, наука, академик. Науку называли магией, ученого магом, крупного ученого магистром или магистром, стермаг. Так вот, ложная история, какая закладывается, что туда вкладывается? Через ложную историю делается удар по самому крупному народу в стране, основополагающему народу в стране. Их убеждают, что их предки – молодой дикий народ, что другой народ учил их культуре, грамматики, как себя вести, эстетики, этики. В данном случае, например, России, посмотрите со школьной скамьи, греческие мифологии, греческие имена. Вот это греческое, это то, это имена еврейские, это имена греческие, а где русские? И проходят поколения, 2-3, и люди начинают забывать свои корни. А если дерево отрезать от корней, дерево слабеет, дерево высыхает. Вот вся задача падших – отрезать народ от знаний своих корней. Убедить, что они не древние, что они молодой, дикий народ, потомки дикого народа. Вбить ущербность перед другими народами. Вот это именно и есть причина, почему Русь поддалась и дала себя сделать крепостными рабами. Когда меняли людей на собак, продавали, покупали. Только через грязь в подсознании. Что нужно сделать, чтобы Россия возродилась? Нужно очистить подсознание. Каким образом? Существует немало фактов древности, правдивых фактов о древнем происхождении славян. Но все их легко парируют карманные историки. Нету документированного факта. Вы понимаете, вы можете убедить свой мозг, что это правда, что это действительно факт, достоверно от древности славян, но вы не сможете убедить свое подсознание. Подсознанию нужен факт. И такой факт дан свыше. Дана эта сила в конце времен. Это подарок. Это факт несли жрецы славянские тысячи лет до наших дней, совершив великий духовный подвиг. Объясняю. Древняя цивилизация асов, посвященные. Асы есть первосвященники на самом деле. Ведь в Откровении Иоанна Богослова там тоже говорится: «Передай семи церквям асовским». Асы именно руководили всеми четырьмя цивилизациями, которые существовали одновременно на планете в их время, разделенные рукотворными и природными стенами, наподобие китайские стены вот, рукотворные, несколько. Вот, эти асы знали о скором приближении кувырка Земли небольшого, который разрушит их цивилизацию. Поэтому они послали в будущее послание, посвященное по наказу свыше. Значит, их время закончилось. Чтобы отправить книгу в будущее, чтобы она дошла, были составлены календари, несколько календарей. Эти несколько календарей имели разную атрибутику внешнюю, они имели разную форму внешнюю, какой-то круглый, какой-то квадратный, это не важно. Главное, что внутри во всех оказалась одна и та же книга. Была вложена книга под семью замками, закодирована, и она прошла все эти тысячи лет. В этих календарях эта книга. Представляете, какая ценность? Какое событие произошло в конце времен? Времена уже закончились. В конце нашей цивилизации. А какие же календари? Эти календари они раздали нескольким народам в разных уголках Земли. Какие же народы сохранили эти календари? А теперь внимание. Персы, народы майя, славяне. Да-да, славяне. Причем календари славянские и календари майя наиболее самые замечательные, наиболее самые сильные. Не нарушены ни тексты внешние, ни коды, ничего не нарушено. В идеальном состоянии. Так вот, календари делятся на две группы. В первой группе это хранители самой книги, во второй группе ключи книги. К примеру, календарь майя Цолькин хранит книгу, как и славянские календари. А календарь майя того же народа, майя Хаап, хранит ключи. Календарь, один из календарей Китая, хранит ключи книги. а зороастрийский календарь хранит саму книгу. Календарь казахов оказался тоже очень древним народом. Календарь казахов тоже имеет ключи к книге. А календарь хиджры тоже имеет ключи к книге. А вот, естественно, самое важное, конечно, это все-таки сама книга. И майя, народы, персы, славяне сохранили на протяжении тысяч лет. Представляете, какой великий подвиг жрецы совершили, что донесли до наших дней. Так вот, во всех этих календарях одна система, составленная одним источником, в одно время, несколько тысяч лет, чтобы теперь опровергнуть это доказательство, документированное доказательство древнейшего происхождения славян, а лживым остается только сократить, омолодить возраст майя на несколько тысяч лет, возраст китайцев, возраст персов, что невозможно. Факт свершился. Вы получаете эту огромную силу. Эта сила, доказательство, какое имеет оно значение? Огромное. Это психология. Очищение вашего подсознания от ущербности перед другими народами. Что это означает? Народ, который возвращается к своим корням, питается силой. Он уже знает, что он древний народ. Понимаете? И в это подсознание, в нем идет сила возрождения чувства собственного достоинства. Нетерпение к ограблениям и унижениям. Ломается разобщенность, побеждается разобщенность, начинается единение. Возрастает принципиальность, то есть все идет в обратную сторону. Восстанавливается сила. И если Россия примет эту силу, примет этот дар, это доказательство, единственное документальное доказательство, то и начнется очищение мира из России. Если Россия не воспользуется, не примет этот дар, Россия погибнет, как и весь мир. Я имею в виду цивилизацию. Как же воспользоваться этой силой? Во-первых, нужно не думать совершенно, кто этот факт вынул. Не сделал бы это я, сделал бы другое. Пусть люди, которые еще больны невежественной завистью, или скажут, вот, понимаешь, это какой-то там кавказец, а вот не славянин, мы не это самое. Какая разница? Проявите почтение к подвигу жрецов. Проявите любовь к своим детям. Вы же их любите. Проявите любовь не только чувством, но и делом, чтобы оградить их от пропасти. Сегодня это важно. Вы видите, что происходит. Что нужно сделать? Не просто послушать меня и сказать «да, ты прав» или «да, но я тебе не верю». Нужно передать эту весть другим. Но так передать, чтобы другие передали следующим. Чтобы вся Россия обрела эту силу. Это именно то, с чего нужно начинать. Без этого не начнется возрождение России. Это первое, что нужно сделать. Смотрите, сегодня... Сколько уже прошло времени? 10 лет, 20, 25 лет. И каждый раз и говорится, и рассказывается, раскрывается. Какие-то там по всему миру негативные явления раскрываются. Какие-то тайные эти самые, кто-то воровство там откуда. И что? Люди все это знают. Что происходит? Ничего. Почему? Потому что хата с краю держится за вот эту вот ущербность подсознания. Очиститесь. Передайте всем, сделайте так, чтобы вся Россия приняла эту силу, приняла эту весть, чтобы вся Россия очистилась. Это произойдет быстро. Если 100 человек расскажут 10, оно, все это весть, это утонет во тьме невежества нашего. Если передадите так, чтобы те передали другим, пожалуйста, Россия начнет возрождаться. Все изменится. Это первое начало, затем будет второе. Пожалуйста, вы уже справитесь. Если вы справитесь с этим первым вопросом, вы справитесь со всеми остальными вопросами. Это дар вам свыше. Ведь он дается свыше. Все делается неспроста. И именно в это время открывается книга. Именно в это время дается факт о том, что вы древние, не надо считать себя. А вот у греков я не нашел этой книги. Мало того, современный календарь, которым пользуется весь мир, григорианский календарь, который назван по имени Папы Римского, он ведь, образно говоря, отремонтирован от юлианского, исправлен. Юлианский календарь был поврежден в смутные времена. Его нужно было исправить. Но к тому времени в Европе уже не нашлось ни одного посвященного, кто мог бы зайти во внутреннюю часть календарей. Обратите внимание, сегодня ученые многих стран изучают каждый сантиметр, каждый знак в календарях майя. Но они так и не поняли, что изучают внешнюю часть, конверт, а начинка была внутри. Также и в Европе не могли понять, как зайти в календарь, как его исправить. А приглашен был, нашли посвященного перса. И он исправил этот календарь. Но он оставил сообщение внутри календаря, в который могут зайти только посвященные. Он оставил сообщение в будущее, чтобы кто-нибудь из посвященных, который зайдет в эту внутреннюю часть календаря григорианского, чтобы увидел его сообщение. Это поразительное сообщение. И он показал, что этот григорианский календарь в точности списан с солнечного календаря хиджры. Это случилось в 1582 году. Значит, о чем это говорит? О том, что тайна настолько была закрыта, что никто не мог в нее зайти. И вот она все открывается именно в это время. Открылась в это время и тайна механизма точки опоры. Что такое механизм точки опоры? В свое время Архимед обратился к научному сообществу. «Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю». Со школьной скамьи все знают эту фразу, но не знают, что он имел в виду. Если бы он пошутил, эта фраза не дошла бы до наших дней. Она бы забыта была за несколько недель. Это непростая фраза. Дело в том, что они знали, что будет кувырок Земли. Кувырок Земли появляется небольшой всегда на стыке между цивилизациями, вот этих девяти времен. Тогда он сказал, дайте мне этот, решите эту задачу. Они не решили, и их мир был разрушен. Что такое точка опоры? Точка опоры – это установка, которая независима от внешней среды, от воздуха, от воды, от Земли. То есть, нарушая третий закон Ньютона. Если установка толкает, она сама стоит на месте. Современная наука не знает такого механизма. Современная наука это отвергает. Однако, когда мне дан был свыше раскрытие тайны этого механизма, я представил теоретическую разработку научной комиссии, в которой участвовали кандидаты, доктора наук, физика, математика, электротехника. У меня есть подтверждение, пожалуйста, это я назову фамилии, где это случилось. Это случилось в Краснодаре на базе высшего военного авиационного училища, находящегося на Дзержинского, по-моему, 35 или 135. Вот. И они подтвердили мою теоретическую разработку. Подтвердили. Но когда было решено создать небольшой опытный образец силовой установки, то высшее руководство заблокировало проект, даже не глянув, что он из себя представляет. То есть деньги не выдаются ни на что. Блокируется стратегически важное открытие. Помним, сколько лет пробивал дорогу Леонов со своим квантовым двигателем. Как не услышали Гребенникова, чью установку пытаются повторить во всем мире и тому подобное. Так вот, принцип этой установки я показываю не только в своей книжке, но и в одном из своих видеороликов. Я показываю принцип, сам принцип. Создать его невозможно будет, пока я его не сделаю. Есть там пару секретов, но я его создам тогда, когда будет кадровая политика, если оздоровят кадровую политику, что пришли созидатели в кабинеты, потому что иначе смысла не будет. А это изменение будет только если народ очистит свое подсознание. Все взаимосвязано. Все, что я говорю, это доказано. Достаточно взглянуть в книгу. Я ее показал вам. Она у вас опубликована давно. Это первый зал из книги, первая часть из книги, вынутой из тайной части. Что такое точка опоры, почему она необходима нашему миру? Дело в том, что опять же все взаимосвязано. Если дар свыше примет Россия, значит будет единение, значит будет вопрос, народ поднимет, что необходимости построить общими усилиями стран или России сильную, мощную установку, может быть, не одну. Почему? Показываю, объясняю. Магнитное поле Земли уходит постоянно от своей точки первоначально. Оно уходит, возвращается, но все время возвращается в исходную точку. Но когда магнитное поле начинает уходить, магнитные поля начинают уходить и не возвращаться, то значит ждите кувырок Земли. Говорили ученые древние, поэтому они хотели решить вопрос точки опоры. Как только удаляется магнитное поле с ускорением, это первый звонок. Как только ускорение замедляется, это второй звонок. Как только замедляется сам уход магнитного поля, это уже последний звонок. Потому что когда магнитное поле остановится, то в ту же секунду, или в ту же минуту, или в тот же час, или в тот же день совершится кувырок, который уничтожит почти все. Что происходит? Отход магнитного поля – это тетива, это пружина. Мало того, что она отходит уже со скоростью 70 км в день, в год, она еще и теряет силу. Она уже потеряла 10-15% магнитное поле, сила магнитного поля. Когда она отходит достаточно далеко, происходит сильная натяжка. Однако планета стоит на том же уровне, потому что она не только она задерживается, это вся система планетарная. Однако уже натяжка настолько сильна, что начинаются волнения в тектонических плитах, начинаются волнения не только в Земле, на Земле и над Землей. И вы это все видите. Все начало происходить в наши дни. Раскрытие книги впервые, раскрытие механизма точки опоры впервые, все, многое совпадает. Вот это вот именно в знаке Водолея, именно человек, который предсказано было, откроет книгу, приведет в дом, дом уже построен, я его вынул, значит скоро придет Мессия. Если вы не узнали книгу, храмовники не узнали. Если не узнали книгу, не узнают и Мессию. Если не узнаете вестника, значит, не поверите ему и не создадите установку. Не создадите установку, совершится кувырок Земли. Это все экзамен. Это все зависит от каждого из вас. Если установка будет сделана, значит, она толкает Землю, меняет ее положение. Земля должна догнать магнитное поле. Догнав магнитное поле, должна идти вместе с магнитным полем, пока не придет в ту точку, в которую примет новое положение нашей планеты. То есть кувырка уже не произойдет только потому, что оно уже там. Оно уже планета в этом положении. В противном случае оно вынуждено произвести кувырок. Вот, пожалуйста, это и есть экзамен. Но все начинается, почему именно с России? Почему именно в России открылась книга? Почему предсказано было, что именно от России начнется очищение Земли? Потому что Россия имеет средний уровень сознания народа российского, определяет средний уровень сознания всего человечества. Как средний уровень сознания любой власти в любой стране определяет средний уровень сознания общества. Ведь власть поступает всегда только так, как народ позволяет с собой поступать. Поэтому было сказано: вся власть от Бога. Это не значит, что Бог поставил в той стране тирана, в этой стране там воров. Нет. Это означает, что власть достойна народа, народ достоин власти. Если народ аполитичен, то назовите хотя бы одну причину, по которой воры не пройдут во власть. Если народ аполитичен, если ему неинтересно, что происходит, если неинтересно будущее своих детей, в чем заключается фраза «возлюби ближнего»? Сегодня эта фраза очень актуальна, она очень важна. Дело в том, что возлюбить подавляющее большинство родителей любит своих детей больше своей жизни. Но и кошка любит котят так, что иногда жертвует свою жизнь. И не только кошка. В чем же разница? Разница в том, что кошка, способная пожертвовать своей жизнью ради своих котят, вынося их из горящей избы, она не волнуется за будущее детей своих котят. Вот в чем разница. Человек имеет способность не только заботиться о своих детях, но и задуматься о будущем своих детей, о своих внуках. Вот в чем заключается разница между человеком, в ком человеческая любовь к своему ребенку, и человеком, в ком любовь к своему ребенку уровня животного. Вот он вырастил его, он его любит действительно, он его одевает, обувает. Но ему неинтересно будущее его внуков. Хотя он видит, что не сегодня, а завтра прочипируют в статус скота, в точку невозврата. Но он не может думать об этом. Он животное, человекообразное. И только человек, достигший определенного уровня, он уже понимает, что нужно не только себя спасать. Если человек думает только о себе, как спасти свою душу, он не спасется. Только если думать о спасении, помочь спастись другим, только тогда можно спастись. А любить себя – это небольшая заслуга души. Поэтому я еще раз обращаюсь к самому важному моменту. Вот этот факт древности передайте как можно так, чтобы Россия вся узнала. С этого начнется возрождение России. Если это не сделать, ничего не произойдет хорошего. Обратите внимание на значение древности рода, древности народа. Значение. Какое значение, какую силу дает? Обратите внимание, как себя называют те, которые говорят, что их фамилии геральдические. Они имеют родословные древние. Моя родословная помнит себя с конца 8 века. Но мы не кричим, что мы выше других, потому что даже те, которые не знают, что они древние, они, возможно, древнее моего рода. И от того, что их предков убили, книги убили, уничтожили, сожгли, это его вины нету. Так что гордиться особенно мне нечем. Да, мой род помнит себя с конца 8 века. Но если на Кавказе таких много родов. Если народ, допустим, говорит, вот смотрите, вот он дворянин, его высокоблагородие, князь, граф, не знаю, барон, там, понимаете, казалось бы, ну хорошо, но его род старше, у него есть фамильная книга, у тебя нет, и что с этого, и что с того, он что, умнее тебя? Только потому, что у него есть родословная книга, которая там 300 лет. Но влияние оказывает. Посмотрите, какое влияние. Да? И народ говорит, да, мы никто, потому что это дворяне, древний род. А мы никто. Нас меняют на собак, нас продают, покупают. Вот какое сильное значение имеет. Если из народа это вышвырнуть, если народу вернуть знания древнего рода своего, древности своего народа, то он поймет, что как же так, если славяне, доказано, что такие древние, что от нас пошли молодые ветви других народов, от таких, как наш народ. то почему это мы должны себя так вести? Покорно, терпимо, только потому, что иметь царя в своей голове, не быть попугаем, не верить, проявлять почтение. Но последнее слово должно быть за человека. Ошибется, не ошибется, неважно. Главное, чтобы он был в поиске. Главное, что это был, чтобы был его вывод. Когда говорят народу, что Бог един, это правда. Но когда те же самые люди говорят, что Бог триедин, то это уже неправда. Как может быть един или триедин? Что такое триединство? Об этом храмовники уже не знают, потому что истинных поубивали еще при Петре Фальшивом. Что такое триединство? Это три единства. Первое единство – это Вседержитель, он един. Второе единство – это Вселенная. Вселенная не может быть две или несколько. Миров может быть много, но Вселенная едина. И третье – это вечность. Вечность тоже едина. Поэтому единый Вседержитель, единая Вселенная и единая вечность являются три единства. Но придумали семью Богу, дали Богородицу и сын, там, я не знаю, внука хорошо, что они придумали. Молиться нужно. Каким образом? Отбросить все молитвы. Это тяжело. Вдруг неожиданно. Как так? Вы привыкли. У вас свое мировоззрение, внушаемое вам. Это не ваше мировоззрение. Вы считаете его своим. И однажды задумайтесь сами, своим мнением, только с помощью своего разума и голоса Всевышнего. Голос Всевышнего – это совесть. Подумайте. Если вы молитесь Всевышнему, то молитесь Ему. Зачем же вы молитесь Ему чужими текстами? Вот вам молитва на этот случай, вот на тот случай. Вы же не подходите к женщине, чтобы предложить ей выйти за вас замуж, к примеру. Не вытаскиваете листок из кармана и говорите: «Любимая моя Света или Ольга, я тебя...» Одну секунду, неразборчиво. «Очень уважаю и люблю, выходи за меня». Нет, вы говорите своими словами. Почему же вы в молитвах со Всевышним читаете ему какие-то чужие красивые тексты? Они сделаны специально, чтобы вас закрыть от молитвы к Всевышнему. Текст чужой он не будет слушать. Он слушает вас. Ваши слова, любые, неважно какие. Главное – посыл, главное – чувство, главное. Вот что значит молитва. Молитва только одна существует. Своя, своими словами. Сказано было: не поклоняйтесь двум богам. Если вы хотите помолиться Иисусу, молитесь праведному Иисусу, но не называйте его Господом. Если вы хотите помолиться Всевышнему, молитесь Всевышнему напрямую. Если бы сегодня Иисус был среди нас, он бил бы кнутом тех, кто закрывает его именем напрямую молитву к Всевышнему. Это имеет значение. Сказано было не поклоняться идолам, но поклоняйтесь. Вы поклоняетесь идолу деревянному, да еще какому, изображающему победу тьмы над светом. Вы поклоняетесь, молитесь через на эти картинки нарисованные. Аслан, хотите... да. Аслан, мы такие темы религиозные стараемся не затрагивать в наших эфирах. Ну, поэтому, хорошо. Да, поэтому я думаю, что лучше перейти, да, возможно, к ключам или... Значит, ключи, да, если кто-то хочет прикоснуться из вас, проверить мои слова, проверить факты, пожалуйста, я издал книгу и методичку. Главная методичка, она помогает детям в развитии способностей, логического мышления, концентрации внимания. Я был очень опечален, когда я получил наказ подготовить, рассказать, передать вести, чтобы подготовились к приходу Мессии. Я даже совершил грех, засмеялся и помолился, затем сказал, что я не смогу это сделать. Я исполнил первый наказ, не ожидая, что я исполню. Самый сложный наказ. Но второй наказ я не смогу исполнить, потому что я никто. У меня нет средств, я нищий, я бездомный, у меня нет возможности исполнить этот наказ. Но я попробую сделать его, хотя знаю, что у меня нет сил. Я пробовал это в течение года. Я обращался к храмовникам, я обращался к блогерам, которые имеют большие информационные площадки. Ничего не получалось. Я уже отчаялся. И вдруг я получаю предложение от Алексея, который держит хозяин этой славянской врани. И он сказал мне... Опять минуту. У нас нет хозяев на радио. Алексей у нас главный редактор. Да, главный редактор. И вот он сказал, что мы организуем, мы расскажем. У меня есть хорошая команда, хорошие ребята. Мы это сделаем. А я отчаялся уже. Тогда я сказал: о Всевышний, меня ты увидел, что я уже все, я уже сил больше нет. И дал мне, послал этих людей. Я был очень рад. Я так в душе заплакал. Я жестковатый немножко человек, но в этот момент я был обессилен. И в душе я заплакал от радости. Мне было действительно тяжело. Когда я исполнил первый наказ, я попросил Всевышнего уйти с этого мира. Я устал. Я до сих пор еще не пришел в себя. Но надо было сделать так, чтобы вести передать другие. Какой из меня вестник? Я косноязычный, простой человек. Обычные, которые, повторяюсь, видел умнее себя и мудрее, и достойнее. Ну хорошо, вот главное сегодня, что я пытался сказать, успеть сказать, я сказал, я это очень этому рад. Единственное, что меня печалит, что я не смог убедить, наверное, потому что я косноязычный. У меня нет дара убеждать. Единственное, что я знаю, что это нужно сделать вам, каждому. Каждому нужно передать эту весть. Я видел, что случится, если не сдаст экзамен. Мне это было показано в видениях. В видениях показываются образы, реже показываются текстами, еще реже – голосом. А однажды я увидел воду, большую мутную воду. Она стояла, спустилась с неба, и она показана была мне над нашим миром. Внизу ходили люди, ездили машины, но никто не видел эту большую воду. И так она была низко опущена нашим миром, что с верхних, с высотного здания, с крыши высотного здания можно коснуться ее рукой. То есть это сказано было что этим? О том, что уже конец времен, экзамен уже настолько, уже так близко судный день. Если вы и этому не поверите, если посмотрите в книгу, ведь вот эти 7 таблиц, вы поймете, что это все действительно серьезно. Во всех 7 таблицах сошлись 5. То есть если разделить сумму чисел любой этой таблицы и разделить сумму чисел любой таблицы, разделить на количество чисел, то проявятся только 5. Вторая таблица – 2, третья – 3 и так далее. А была показана рыба, которая умерла на моих руках, это умерла эпоха Водолея. Это был символ, как бы показано было, я же говорю, образами показывается. А эту рыбу я переносил с одного водоема в другой, с каждым вздохом воды становилось меньше, я понимал, что умрет. И тогда, когда умерла рыба, то проявился мальчик. Ребенок лет 7-8. А это было нечеловеческое существо, настолько невероятно красивое, настолько невероятно невообразимое, что я удивился. И глядя на мое лицо, видимо, шкодное от изумления, ребенок по-доброму рассмеялся. То есть это тоже знак. Однажды мне пришли 3 таблички, написанные справа налево. А верхняя табличка гласила: «Мое время настало». То есть все указывает на то, что уже нет времени не верить. Главное, чтобы определить, кто лжет, А кто говорит правду? Увидеть вестников, выслушать их, прислушаться, сделать, что они говорят, совершить духовный подвиг. Каждый из вас совершит духовный подвиг, если даст эту весть о древности славян, о раскрытой книге другим людям так, чтобы они передали дальше. С этого начнется возрождение. Вот в чем моя печаль. В том, что я не имею дара убедить людей. Даже имея уже эти 7 светильников вынутых, потому что очень сложно понять, что это за таблицы. Только пытливые умы могут войти во внутреннюю часть таблиц. Я раскрыл несколько ракурсов внутреннего строения, чтобы люди специально раскрыли, чтобы люди прониклись, внимание свое уделили этому, и тогда только чтобы поняли, что эти таблицы самое совершенное, что есть на Земле. Самое совершенное, что они не от человека, что их возраст – вечность, и что они даны этому миру в одни экзамена. Есть что сказать и много что, но я думаю, что большая информация только помешает вам запомнить то, что я сказал. Это самое важное – передать вести. Но я не буду повторяться. А Елена? Да, Аслан, я хочу сказать, что особо символично звучит из уст кавказца призыв к возвращению славянским корням, к собственному достоинству и вопрос, что нужно сделать, чтобы Россия возродилась. Это, конечно, очень большой повод задуматься всем русским людям, славянам, о том, что если идут уже от других народов к нам эти призывы, то это, конечно, пора действительно пробуждаться всем уже. У меня есть вопрос. Вот каким образом нужно донести до других вот ту весть, о чем ты сегодня говорил? Вот, насколько я понимаю, сама весть заключается в том, что славяне, вы древний народ. Ведь Каляды Дар, календарь славянский, насчитывает сейчас 7529 лето идет по календарю. То есть именно эту весть нужно донести до всех и каждого. Это ты хотел сказать сегодня. И каким образом это нужно сделать? Что конкретно? Нет, это уже известно. Я хочу донести, что факт документальный, что действительно славяне древние, документальный факт, что книга доказана, что в календарях майя, персов, славян одна и та же книга. И если они были по одной системе закодированы, составлены эти календари по одной системе, одним источником в одно и то же время, славяне не могут быть моложе майя или персов. Как они могут быть моложе майя или персов, если в календарях этих народов всех одна и та же система кодировки, одна и та же книга. Таких календарей всего несколько. Это, во-первых, по поводу, что кавказец говорит, там призывает русских проснуться, это не совсем с моей стороны бы прозвучало корректно, если так подумали. Значит, нет, немножко не так. Допустим, куда нам до Хабаровска? Извините. На самом деле. Это абсолютно нормально, потому что все мы, если идти к большому, если идти к древности, то все мы единый народ. И кто-то сумел сохранить эти знания, а кто-то потерял. Если у славян эти знания искоренялись, то кавказские народы, и которые в том числе ведут корни от славянских народов, ведь ты же сам говорил о том, что аланы, вот такой народ был, да? Есть, вернее. Вот, и то есть оттуда вот идут нам вести, вот это я хотела сказать, что те, кто сумел сохранить эти знания и вести, они сейчас нам передают, и это очень символично, это повод задуматься о том, что действительно мы потеряли очень многое, и нам теперь нужно раскрыть очень многое, да, вот это я хотела сказать. Да, все правильно, все правильно. Дело в том, что что такое, я бы хотел бы, конечно, может быть, если вы скажете, что это не ваша тема, то я как-то сам свое видео сделаю, если вы дадите позволите. Когда я вам тебе расскажу о Кавказе, допустим, тоже о народах Кавказа. Дело в том, что не все так просто. У нас тоже свои проблемы на Кавказе. Славяне и аланы, это, если кратко, это имели одно государство, Роксолани, это совместное государство, когда уже ослабли и славяне от натиска варваров, и аланы ослабли, поэтому объединились в общее государство. Оно просуществовало довольно-таки долго. Это помогло им какое-то время продержаться, обороняясь от диких народов. Главный город в этой стране, Роксолани, у русов, у славян, назывался Троя. Это русский город Троя. А главный город в этой общей стране у алан называлась Арта. Арта в переводе на аланский – это три. Троя – три, Арта – три. А затем все-таки взяли верх дикари, и славяне вынуждены были уйти в леса. Аланы вынуждены были уйти в горы. Часть алан и русов ушли через в Северную Африку. Кстати, амазахи племя – это потомки тех самых славян. Амазахи – это в Северной Африке. Часть ушла алан в горы Памира. Ну, другие аланы и русы растворились. Дело в том, что ведь русы, славяне имели свои земли не только на территории современной России. Это ведь почти вся Европа. Часть Европы подчинялась аланам, часть Европы подчинялась предкам славян. Крым подчинялся в 8-9 век, это был, вотчина была государство Алании. Само название Россия, это идет с тех времен, это не от слова русский. Русский – это Русь, русы. А вот слово Россия – это Ра-Асия. Многие об этом знают. Ра-Асия, асы светлые, асы солнечные. Понимаете? А вот это вот остаток от тех времен асовского правления. Ра-Асия, Россия. Евро-Асия, европейская часть России, Средняя Асия, Асия, Асовское море. Еще 80 лет назад на картах всего мира писалось через «С», а не через «З». Асовское море, а не Азовское. И тому подобное. Славяне – это очень древний народ, это Атлантида. Гиперборея. Атлантида была Асов. Это были первые самые такие сильные ученики Асов. Славяне. Это была очень сильная раса. Почему ложь вот это вот поганит подсознание славян вот этими ложью всякой, что вот греки там и тому подобное учили? Дело в том, что язык показывает древность народа. Язык показывает уровень древности народа. Ведь самый совершенный язык сегодня на Земле является русским, даже уже измененный, но тем более старорусский, старославянский. Это самый, это древний, самый современный, самый красивый язык, который никогда не стареет, он всегда современный. Это классика. Если, допустим, немецкий язык, он все языки красивые. Если немецкий, я его называю, извиняюсь, квадратным, ein, zwei, drei. Если французский, он приторный, как 10 ложек сахара в чашечку кофе. Если, хотя тоже прекрасен, но чуть-чуть приторные. Если испанские, итальянские, они прекрасные, но чуть-чуть шкодливые, шкодные. Если красивый язык английский, но он чуть-чуть чопорный и тому подобное. Допустим, тюркские языки красивые, но немножко некоторым, как наждачкой по уху. То украинский язык. Когда звучит украинская мова, можно выключать телевизор, музыку. Это язык музыки. А вот русский язык – это классика. И он не мог сформироваться в лесах и болотах. Такой язык в лесах не рождается. Он рождается во дворцах. Ведь это все лувры и тому подобное. Это создали этрусские. Это одно из племен славян. Это все, это вся Европа стоит на древних развалинах русов и алан. Понимаете? А это не принижает сами европейские народы, потому что сами европейцы – это смесь вот как раз алан, русов, вот тех предков. Почему? Потому что, допустим, Каталония – это год алань. Это готы и аланы создали в свое время Каталонию. Там Барселона – столица, Барс-Алан. Барс – это не только алан, но и включая алан – это очень древний тотемный знак. Барс-Алан – Барселона. В аланских названиях в Европе более 300. Более 300 с тех пор. Ученые не знают, что делать. Карманы историки, как же соврать, как же такой пласт объяснить народу, почему столько аланского осталось в Европе, в Англии. И придумали такое, что 10 там, или 30 лет, от 10 до 30 лет стояли аланы, как наемники охраняли, значит, Европу от дикарей. За 10-30 лет такой пласт не оставляет никакой народ. Мавры за несколько столетий не оставили такой пласт, как аланы, за 30 лет тем более. Это все хозяева этих земель, славяне, аланы, асы. А ведь Русь, Кавказ, это были действительно единые. Я был в старом, в одном в маленьком городке, это даже не город, это поселок в США. Поселок, деревня, там называется town, village. И я видел своими глазами, но в то время и не додумался взять пару бланков, сохранить анкеты. Я вам скажу, что за анкеты. В этих анкетах при устройстве на работу, допустим, то там есть перечень, что нужно запомнить. Какая раса у тебя, какой цвет кожи, какая ты самая, сколько лет. И в графе «раса» вместо слова «white» белые, на старых бланках стояло слово «Caucasus». «Caucasus» вместо слова «white» на старых бланках. Они уже не понимают, почему. То есть «Кавказец», слово «белый» говорили «Кавказец». Поэтому предание говорит, что белая раса пошла-то с Кавказа. Я так не считаю. Дело в том, что с Кавказа, да, но с вершин. То есть после потопа, после катаклизма многие сохранились, люди знания не только и сохранились на вершинах. Потому что был большой потоп, затопилось многое, погибли многие. И в разных частях Земли сохранились вот эти вот люди больше всего вот в таких местах. А славяне, есть даже ролик, какой-то умница поставил ролик на YouTube, я его видел. А я видел это своими глазами. Когда вот, привезли там Брайтон в Нью-Йорке, в Бруклине, и там залив океана. И когда-то привезли большие валуны, чтобы сделать из них волнорез. Они их поставили вот так вот от берега вперед, чтобы волнорезы эти как сбивали волну. Так вот, когда отлив, то обнажаются большинство этих валунов. И к моему удивлению, я увидел на этих валунах рисунки славянские. Где Америка, где сегодняшняя Россия. То есть это говорит о том, что валуны мощные, здоровые. То есть это были дворцы, которые были уничтожены, поломаны. И потом вот из некоторых из них сделали вот эти вот, не обратив внимания, что какие-то рисунки сохранились. Пожалуйста. Это был... Аслан. Ты знаешь, вот ты зря сказал, что ты косноязычен, потому что слушать тебя хочется очень долго и долго. Однако мы отвлеклись на тему, да, о славянах, и все-таки вот вопрос, который я задала, каким образом нужно и что за главная задача передать другим? Вот ты вот на это ответь, пожалуйста, вопрос. Значит, представьте себе, вот, значит, надо себе представить, я обращаюсь сейчас к каждому человеку, кто слушает нас, значит, представить себе такую вот, мы разобщены. Почему же так происходит? Почему в городе потомков блокадников мы промолчали, когда повесили почетную табличку фашисту Маннергейму? Это же не может быть. Мы же не дикари. Мы же не подонки. Мы же любим своих предков. Мы же почитаем память своих дедов, спасших мир от фашизма. Почему же мы, миллионы взрослых людей, учителей, военных и тому подобное, допустили это, и как и маленькие ребята, может быть, там мальчишки, не знаю, 15-20 лет, один или несколько, ночью порубили эту табличку. Не мы, взрослые, Не люди искусства, не учителя, не депутаты, не военные, а ребятки. Почему они порубили? Потому что они не выдержали глумления над памятью погибших от бомбежек, от голода, от холода. Не выдержали глумления над памятью тех мальчишек, девчонок и женщин, которые падали в голодные обмороки, стоя у станков. Как мы могли допустить это, взрослые? Значит, нужно подумать, что-то не то, что-то не так, что-то не сходится. Мы не подонки, мы хороший народ, мы умный народ. Мы кулибины, мы грамотные, мы добрые. В нас правда. Что же происходит? Почему мы это терпим это все? Может быть, действительно Аслан прав? Может быть, действительно такое влияние оказывает вот это вот внедренное падшими в этой грязи, в этот ложь, вот это в подсознание? Что мы до такой степени нас внушили, что мы никто перед какими-то там греками и тому подобное, что мы не уважаем у себя уже настолько, что когда унижают нашего Иванова Петю, мы думаем, что унижают Иванова Петю. Хотя на самом деле другие народы смотрят не так. Они не знают, кто там, Казбек он или кто это, они его не знают. Но они его защищают. Почему? Потому что ему жалко? Его жалко? Нет. Так получит он синяк под глазом. Он же не девушка, он не пойдет. Что ему, на свидание завтра идти? Так он мужчина, так получит по шее. Так зачем защищают его? Обижают его нацию. Вот что нужно русским понять. Стоять друг за друга, как за самого себя. Выкинуть из себя эту ущербность. Греки учили читать, писать, штанички надевать и щи ложкой хлебать. Где были эти греки? Греки не обижаются на меня. Но где были эти греки, когда славяне имели уже все, культуру, города прекрасные и тому подобное? Если сравнить монастыри женские, славянские и греческие того периода, извините меня, это их монастыри женские конкурировали с борделями. Разве можно сравнить уровень священников в те времена, уровень священников Европы и уровень священников наших, кавказских, славян, особенно славянских? Разве можно сравнить? Наши стояли намного выше. У нас никогда не разрывали людей лошадьми. У нас никогда не заливали свинец в рот пытками. У нас никогда не сжигали людей живыми. Это они нас учили. Вот что нужно вытравить из себя. Но если это не сделать для других, а только для себя, то большинство не очистит свое подсознание. А ведь все зависит от большинства. Меньшинство, оно там, бедняжки, они ничего не могут сделать. Их потуги десятилетиями за десятилетиями. Но большинство своим равнодушием питает силу падших. Вот как нужно подумать. Как так могло случиться, чтобы мы, многомиллионный народ, потенциально самый богатый, имея великое прошлое, мы воевали не против немцев? Нет. С немцами могли справиться одни чехи. Одна Чехословакия могла бы уничтожить эту фашистскую силу. Могла бы остановить этот вермахт. Одна Чехословакия. Об этом молчат историки. Россия совершила подвиг, сокрушив такую силу. Против нее воевала не Германия только, воевала вся Европа. Вся Европа. Это обман был, что Европу захватил Гитлер. Там она так захватила ее, что в ресторанчики во Франции не закрылись. Вот. И это было просто специально спектакль, чтобы вооружить вермахт всей силой, живой, технической, танками, всеми, чтобы вся Европа вооружила до зубов, и потом напасть на Россию. Вот вся эта спектакль, это фокус. Народу, конечно, не сказали об этом европейскому, там сделали спектакль, там какие-то дивизии там так сделали, чтобы они там сделали вид, что захватывают Европу. Вот. А потом вооружились все, большинство танков из вермахта он получал из чехословацких заводов. Вот. И осознание своего могут ведь. И когда это свершилось? Именно тогда, когда перестали называть русских людей рабами, когда крепостное право отменилось, когда вышвырнули этих князей, которые русский язык знали хуже, чем немецкий или французский, когда у царя русской крови капли не было, и перестали называть народ рабами, а кого-то дворян. Если кого-то называют господином, значит, есть и раб. И именно в этот период страна получила возрождение. Были свои ошибки, но в целом получила возрождение. Начался очищаться это подсознание. И посмотрите, что сотворила эта страна, что сотворил этот народ. Только Россия могла победить такую гидру, такую мощь. Вот что значит подсознание. Сегодня, если нападет Гитлер с Европой, там не будет никакого сопротивления. И, конечно, выйдут там, но не будет. Аслан, поступило к нам в чат уже очень много вопросов от слушателей. Да. И поэтому я предлагаю сейчас первую часть эфира закончить. И после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Аслан ответит на вопросы, которые к нам уже поступили в чат. Первый вопрос от Солнца. Аслан, здравия. Что означают печати планет или сигилы? Для чего они нужны? Не знаю. Хорошо, идем дальше. От Солнца еще будет очень много вопросов, поэтому она продолжает. Можно почему? Я два слова? Да. Солнце, понимаете, все взаимосвязано. Древние оставили свои намеки, свои пути, указатели. Топонимика, лингвистика – это два фонарика, освещающие прошлое. А вот это сюжеты в Библии, астрономии. Это все взаимосвязано. Допустим, Солнце – это Иисус. Солнце, Иисус сзади был всегда, не сверху, а сзади, вы это знаете, изображение. Потом назвали это нимбом, нет, это Солнце. Иисус – Он первый, Он первый, Солнце тоже первое, ключ 369 – первое, затем идут 12 апостолов, 12 созвездий, 12 ключей. Первый ключ – 369, последний ключ – 623, 624. Но созвездие Южного Креста – это интерпретация. Почему именно так назвали? Именно так, именно это созвездие, в котором Солнце умирает на 3 дня. 13-й ключ, 469, 462, это и есть созвездие Южного Креста. Иуда, 12-й апостол, тоже. Понимаете, все взаимосвязано. И вот этот Иисус, когда произносит что-то, это произносится уже, не знаю, на протяжении многих-многих тысяч лет. Ведь это все уже есть, это все и на стенах египетских пирамид. Даже молитва «Отче наш», 10 заповедей. Это было давно до христианства. Понимаете, это все, если смотреть и вот эти вот детали соединять вместе, выдавливая плывала, вот тогда начинается образование какой-то истинного знания. Вот это важно. А когда каждый несет в свою сторону, тянет, эта религия говорит так, это говорит так, это все ведет к заблуждению. Солнце. Да, я тебе хочу сказать, что у нас слушатели такие, у них бывают очень разные ники, поэтому Солнце мы знаем и любим. А вот дальше еще будут вопросы от других. Так вот, очередной вопрос от Солнца. Почему семисвечник назвали минорой? Ну, это пусть ответят иудеи, я не знаю. Какая разница, как его назвали? Семисвечник, минора. Хорошо, дальше. Знал ли... Да. Минора, они назвали семисвечник минорой. Почему назвали минорой, я не знаю. Но почему семисвечник, он не только у них, это во многих, это и у христиан семисвечник. И это очень-очень древний знак. Его не придумали ни славяне, ни иудеи. Это очень древний знак. И он как раз-таки говорит о семи чудесах света. Это семь светильников, это семь таблиц, которые находились в книге, которые я вынул, которые вы можете лицезреть, смотреть их уже сегодня, пожалуйста. Да, слушаю. Если я что-то не знаю, я не стесняюсь. Все верно. Просто мы так... Знаю, да, тогда мы идем дальше к следующему вопросу. Все правильно. Идем к следующему вопросу. Знал ли Соломон о книге, про которую вы говорите? И если знал, что именно? Соломон не мог это знать. Об этом даже нет смысла гадать, знал он или не знал. Дело в том, что я, как сказал уже ранее, книга открывается в конце полного цикла. До этого никто не знает, что в книге. Никто. Почитайте Откровение Иоанна Богослова. Там говорится о книге с семью печатями, но никто не знает, что под семью печатями. Соломон не мог знать. Вот этот храм, который создали они, это храм Золотого Тельца. Понимаете, я почитаю все религии, потому что в религии, ну, может быть, почти все. Религии, по большей части, это имеют в себе священные писания. Но во многих религиях есть свои плывала, дополнения, которые никакого отношения к священному не имеют. Поэтому я не отношу себя, допустим, к какой-то религии. Я истинно верующий. В истинные знания. Допустим, если я знаю христианство, как я могу быть христианином, хотя я больше верующий, чем другой священник, который называет себя христианство, намного моложе православия. Когда было православие, то тысячи лет еще христианство даже не было в помине. Вот я более православный, чем христианин. И христианство это, я не считаю вообще Христа и Иисуса одно и то же. Христос и Иисус это разные. Откуда пошло слово Христос? От Павла. Кто такой Павел? Это самый цитируемый библейский персонаж. Кем его еще называют? Апостолом. Апостол ли Павел? Почему? Так, Аслан, мы опять отклонились от темы. Третий вопрос от Солнца. Известно ли вам что-то о силе Яги, о которой писал Гребенников? Гребенников, умница, я поражаюсь ему. Дело в том, что в его системе он как-то сказал, что он это сделал, установку, но он не понял, как она работает. Я думаю, он немножко недоговаривал что-то и правильно делал. Видимо, он унес с собой, видя этот мир, тайну. Его установка, она существует два вида, которые могут поднять, допустим, груз небольшим, каким-то небольшой силой, без двигателей, там какие-то без пропеллеров. Это два вида. Антигравитация и есть второй вид. Обман гравитации. Есть такой термин среди людей, которые занимаются этим. Обман гравитации. Вот установка точки опоры – это обман гравитации, который я дал этому миру. А у Гребенникова ближе к антигравитации. Что такое антигравитация? Имеет силу или не имеет силу? Это очень сложный вопрос. Это очень тонкий вопрос. Представьте себе дом, здание. В этом доме какие-то другие законы. Но сам дом не имеет силу. Силу имеет то, что находится внутри этого здания. А я приблизительно догадываюсь о принципе установки, скорее всего ошибаюсь, Гребенникова. До сих пор весь мир пытается повторить его установку. Это еще одна причина назвать наш мир диким, что не выслушали его, не услышали его. И он ушел с этого мира, забрав с собой, как и Никола, великий Никола Тесла, который тоже не услышали, которого, как многие другие ученые. Есть янтры такие тоже. Тоже многое, что дошло до нас. Но вот свое, вот, как бы, нужно немножко, может быть, больше уважения к соотечественникам, к трудам соотечественникам. Это наше. Не надо смотреть на человека, вот Иванов Петр изобрел что-то. Это не Иванов изобрел. Это вы изобрели. Это народ изобрел. Что Иванов с Луны спустился? Его родили. И чтобы он родился, прошли тысячи лет. Войны. Чтобы этот Иванов родился через тысячи лет. Это продукт нации. Любой гений – это продукт нации, это достояние нации. Поэтому нужно не завидовать таким людям, а помогать им, оберегать их. Если вельможи не обращают внимания, значит, встать на его защиту, помочь ему. Если СМИ не пытаются пробить значит, этого самого вельмож, чтобы они обратили внимание на труды этих гениев, значит, надо помочь всем встать, всем, всей России. Это наше достижение, эти Гребенниковы. Вот возьмем тот же самый первый полет в космос. Великое достижение, великое. Кто знает, кто полетел первый в космос? Все знают, Гагарин. Многие ли знают, кто совершил открытие этой ракеты, кто создал ее? Вряд ли. И когда во времена Хрущева наша страна полетела в космос, это не заслуга Хрущева, это до него уже было все, космическая программа готова была. То вся страна гордилась каждый год в день события, это, читая газету от корки до корки, стоя в очереди за импортной сортирной бумагой. Вот о чем надо задуматься. Что народ должен быть хозяином своей страны. Не ждать, когда кто-то там сверху что-то не спустит. Они будут думать только о себе. Во всех странах это одна и та же система. Где-то лучше, где-то меньше. Народ должен вернуть царя в свою голову, стать самим хозяином своей страны. А это можно сделать только если уважать друг друга, стоять друг за друга, как за самого себя. Все верно, Аслан, да, все верно. Вопрос от справедливости. Здравствуйте. Могут ли падшие подняться в эволюции до нормальных людей? Или нет им пути назад? Интересный вопрос. Существует три вида людей. Первый, я, их много видов, но я так определяю, сократил. Значит, первый вид – это люди, которые взрастили в себе сознание выше живота своего. Вторые люди – это никто, нулевые. Когда-то совершали грехи, когда-то совершали добрые дела. Они молятся, они не совершают подлости, они не воруют, они живут в хатах с краю все свои жизни, уйдут в прах. Почему? Потому что непроросшие зерна. И третий вид – это падшие. Не надо их путать со лжецами. Падшие – это лицемеры. Что такое лицемер? У него уже упала душа. Там мало что осталось. Я очень сильно сомневаюсь, что падший может возродиться. Почему? Потому что вот лжец, если понимает, что вокруг поняли, что он врет, лжец умолкает. Почему? Потому что в нем есть остатки совести. Ему неудобно уже. Лицемер не остановится, даже когда знает, что все поняли, что он врет. Лицемер – это и есть падший. Я, наверное, скажу неверно, но легче сказать, да, у каждого есть шанс, да. Я считаю, что нет, у падших – это падшие. Все, конец. У них нет шанса, они уже не способны, у них нет души, это уже продано все там чертям. Хорошо. Идем дальше тогда. Солнце задает вопрос очередной. Аслан, расскажите, пожалуйста, подробнее о картинке с быком. Что на ней изображено и для чего? Насколько мне известно, поправьте меня, если это не так, это картинка из трактата, принадлежащего ордену бенедиктинцев. Они что-то знали о книге? Спасибо за вопрос, Солнце. Я бы не считал, что это принадлежит какому-то там ордену. Нет, орден взял откуда-то. Это древний рисунок, когда еще этого ордена и не было. Это, может быть, он немножко перерисован по-другому. Что означает этот, если вкратце говорить? Обратите внимание в нижнюю часть. Так, обратите внимание внизу. Внизу вы видите ангела и черта, то есть свет и тьму. свет и тьму, то есть это начало рождения, когда уже человек растет сознанием, но еще внизу находится. Вот в нем приблизительно 50 на 50 света и тьмы. Он слушает и черта, не в смысле натурального черта, он слушает, прислушивается к низменным своим этим самым нашептыванием эмоций низменным и прислушивается к светлому. Вот у него идет рождение между светом и тьмы. И вот в этом, в этих жерновах между светом и тьмой. Затем вы видите кубик, куб. Это уже говорит о том, что кровь меняется. Вот священная кровь, которая появилась на нашей земле со времен Иисуса. Пример вот как. Это специально сказано вот приблизительно. Вот закончилась эра тельца. Началась эра рыб. Вот появилась более кровь, другая. Вот что такое четвертая группа крови? Четвертая группа крови находится в любом человеке, в любой стране, в любом народе. Пока он до 3 месяцев в зародыше матери. Любой до 3 месяцев имеет четвертую группу крови. И только затем, через 3 месяца, кровь начинает меняться на первую группу, вторую, третью, и иногда остается четвертой. А дальше мы видим ребенка, он держит не крест в одной из руки. Это не крест. Это символ триединства. Тогда еще в те времена, когда был составлен рисунок, христианства не было. Это уже, и это не дорисован крест. Крест является символом нижнего триединства. Что такое нижнее триединство? Это нижний мир наш и верхний. Не высший, а верхний. Я постараюсь короче. Клинок означает нижний мир, перекладина. Средний мир наш и рукоять – это верхний мир. Бык держит в левой руке, в одной из своих лап, предмет квадратный, на, в середине нарисована цифра 5. Что такое 5? 5 – это первый уровень, первый магический квадрат – это первый светильник, который известен был несколько тысяч лет этому миру. Он находился в открытом виде, не расшифрован, правда. Я его раскрыл, я его показал в книге, что это имеется в виду. В нем хранились почти все ключи, в этом первом. С другой руки он держит книгу, и там цифра 6. От книги исходит 8 светильников. 8 светильников имеется в виду 8 вот этих таблиц. Первая, которая известна, и 7, которые были закрыты все это время. Что такое 6? 6 – это последняя таблица, в которой присутствует 81 число. 3, 4, 5, 6. Это является, мало того, 6-я таблица – это считалось, что последнее, которое возможно, преобразование этого священной таблицы в магический квадрат. То есть там, где вы видите предмет с цифрой 5, он говорит о том, что это магический квадрат. Это то же самое, это с 9 цифр, и в центре стоит пятерка. Если разделить сумму 9 цифр, то получается 45, на количество цифр, на 9, получается пятерка. Если здесь в другой шестерка нарисована, это говорит о том, что самый последний уровень таблицы, самый сложный, это 81 число, последнее это в 6-й таблице. И только она последняя, кто способна преобразоваться в магический квадрат. На самом деле, я тоже так считал, но я когда раскрыл все уровни магических квадратов, я раскрыл и не только 6-й, и выше тоже. Сверху вы видите, как называется, не совок, а вот это вот бабочек, что ловит, сеточка, да, сеточка. Это как раз таки... Сачок, сачок это называется. Сачок, да, да, да. Вот это уже как раз время, вверху все это время, время того, что отсеиваются души, души. Одни идут в прах, другие на другое время. Обратите внимание, женщина показывает руками, указывает на эти 8 светильников. А быка взгляд тоже показывает на книгу. То есть картина древний посвященный, который нарисовал эту картину, он указывает этими взглядами на важность этой картины, самая важная книга и этим 7 светильников. То есть об этой книге говорилось издревно, начиная до того, как была создана Библия, Откровение Иоанна Богослова. Вообще-то Откровение, да, там 10-я часть, может быть, это апостолы. Ну вот так, это вкратце если о картине. Еще какие вопросы давайте? Задавай только, что чаще всего бык все-таки показывается в виде пяти ног, с пятью ногами. Здесь он показан четыре. Что такое бык? Бык в древности у священных храмов ставили быка или дракона. Быка. Бык-хранитель дворца, вот этого книги, храма, это символизировал бык. Он хранитель. Или ставили дракона. Почему дракон? Потому что дракон, он хранитель пути книги, как и бык. Хранитель пути книги. Понимаете? Дракон – это и есть три главных ключа. Дракон поедает свой хвост. Только три главных ключа. Только три набора трехзначных, без нулевых, разноцифровых, во всем мире чисел, имеют особые свойства. При добавлении единицы к каждой цифре возвращение в три хода к сходному набору. Только эти три набора имеют это свойство во всем мире. А поэтому и древняя фраза об этом говорит: дракон, поедающий свой хвост. Именно эти три набора, при добавлении цифр, хвост поедает голова. Вы в моей книге это увидите подробно. Даже есть, по-моему, где-то в видео, я вам показал. Всегда хвост поедается головой. Вот эти три набора. А в славянской мифологии семиголовый сражается с богатырем, который богатырь срезает. Это древний тоже намек на семь светильников. На самом деле противостояния между богатырем и драконом нет. Дракон – это символ света. Змей – символ тьмы. Это не противостояние в мифологии. Это говорит о том, что некто будет одну за другой таблицей одолевать этот замок над каждой таблицей, снимать эти замки над каждой таблицей. Семиголовый дракон из славянской мифологии – это семь таблиц, которые находились в книге все это время. Хорошо, хорошо. Солнце продолжает. Аслан, что написано в книге? Какое практическое значение имеет она для человечества? В ней только о точке опоры и об установке или что-то еще? Благодарю. Спасибо. Солнце, значит, книга, как вам сказать, книга для пытливых умов. Книга, вот для чего нужна, допустим, симфония какая-то? Вот ее послушать, ее покушать невозможно. Книга, в книге семь таблиц, и не только. Сами семь таблиц, они, о них мечтали увидеть. Их мечтали увидеть тысячи лет. Нормальные, пытливые умы, нормальные люди, человеки с большой буквы. И вдруг они оказались, они открылись этому миру. Если кто хочет взглянуть, пожалуйста. Если кто не хочет взглянуть, не поймет их, так какой смысл. В книге есть также кое-что, несколько разделов о том, что можно делать ключами. В книге существует более 2000 лет разгадан один первый уровень магического квадрата. С тех пор не было открыто даже второго уровня. В этой книге я показываю все уровни магических квадратов. Кто этим не интересуется, ему будет неинтересно. Но эта книга не может быть интересна человеку пытливому. Другой человек посмотрит это как на скопище каких-то чисел непонятных. А методичка имеет другое значение. Методичка создана для детей, чтобы для молодого возраста, в наш век, когда образование падает, особенно в наше время, оглупляющие эти айфоны, значит, и дети, чтобы помочь детям в развитии интеллекта, способности, логического мышления, вот эта методичка, она поможет. Она стоит 150 рублей. Честно говоря, я бы и не продавал ее, если бы не было у меня необходимости. Я бы так... Я всегда пишу, и даже, по-моему, в методичке есть, и в видеороликах я говорю: если вы приобретаете методичку, и сейчас это говорю, пожалуйста, дарите ее всем, у кого есть дети. Сегодня нужно помочь, чтобы вырасти поколению не просто образованному, а еще и умному, способному. Следующий вопрос. Аслан, получается, что вот ту книгу, которую тебе наказ был раскрыть, ты ее перенес просто в печатную книгу, которую вот ты издал. Это так? Значит, что такое книга, которая была заперта тысячи лет? Это можно еще назвать дворцом девятки. Моя книга так и называется, кстати, «Девятка королева чисел». Это можно еще назвать дворцом девятки. Вся вселенная в девятке, все сущее в девятке. А девятка – одна из триединства. Вседержитель, вселенная – это девятка, и вечность. А книга имеет три части, три зала. Во дворце девятки три зала. В той книге, которую я издал содержание, почти все содержание, первого зала. Существует еще два зала. Но сегодня надо, нам не пришло время второго и третьего зала. Потому что там в основном идут технологии. Там уже другой совсем. Там другие таблицы. Там высочайший уровень таблиц, более сложный, но другого характера. А более священные, вот именно, это в первом зале. Те, которые опубликовал я в своей книге. Вот эти семь светильников. Понятно. Реплика от Иванова Бориса. Думаю, для того, чтобы понять суть того, о чем говорит Аслан, нужно иметь некий багаж знаний. Понимать интерпретации, образы. Воспринять это непросто, но необходимо. Умница, спасибо, умница. Поэтому я и говорю, что я пытаюсь говорить не всякими там терминами и тому подобное, а вот так, чтобы понял каждый. И то, что я говорю, на самом деле очень просто. Это простое все. Да, может быть, мне кажется простое, но поэтому я говорю... Повторяюсь каждый раз, что вот сегодня главное, задача моя сегодня была людям не внушить, не просто рассказать, а показать тот уровень значения вот этого дара, который дошел до нас, дара древнейшего происхождения славян, очистить свое сознание. Вот это главное. И тут не обязательно знать какие-то мудрости большие, какие-то знания иметь. Единственное, что человек не понимает, он не поверит, что чем это может помочь. Это он не понимает, он не знает действительно вот влияние магии, влияние вот этих вот частот, влияние звуков. Что такое звуки? Это тоже очень сильное имеет влияние. Ведь древние знали пси-энергию настолько, что мы дикари по сравнению с теми знаниями. И вот это влияние очень сильное, поэтому я пытаюсь объяснить, пожалуйста, передавайте всем, вбейте в свое подсознание верную истину о том, что славяне – древний род, что ваш род, любой славянин, его род очень-очень древний, очень древний. Никакой народ не учил его грамоте, как себя вести. Выкиньте этого раба, выкиньте эту ущербность перед какими-то другими народами. И все возродится, и все вернется на круги свои. И обретете силу и единение. Понимаете, даже бычки, вот эти вот сигареты не сможете кидать на улицу. Почему? Потому что уже другой человек будет. Вы преобразитесь все. Вы не сможете уже смотреть на, как выносят четверо служивых, женщину, старушку, с кроватью из квартиры на улицу. Она бедно лежит и не знает вообще-то, что происходит. А ее четверо служивых вынесли. Я смотрел это на видео, это ужас, ужас. И забрали, опечатали квартиру, это ведь город видел, прохожие из окон все видели. Как мы могли это сделать? Мы что, дикари? Нет. Подсознание, очистите его. Верните своему, вернитесь к корням. Вы знаете теперь, что вы древний народ. Не только славяне, но и родственные им народы. И родственные им народы. Расскажите всем, что вы древние, это самое главное. И чтобы те рассказали следующее. И это, если случится за две недели, через две недели начнется возрождение России. Это дар свыше, это не мой дар, это свыше. Неужели вы думаете, что мы все умнее Всевышнего? Если он в это время дал нам такой дар, используйте его. Поверьте мне, поверьте в этот дар, используйте. Что, зря несли этот дар тысячи лет храмовни, жрецы? Тысячи лет. Чтобы для того, чтобы сегодня услышать и выкинуть его? Пожалуйста. Греха в этом не будет. Это будет выбор ваш. Всевышний дает выбор каждому. Или вернуться в прах, или родиться в вечность из чрева земного. Пожалуйста. Каждый поступит по сути своей, и каждому воздастся по сути его. Слушаю вопрос следующий. Валерий Лаврененко. Аслан, как вы относитесь к фразе «спаси себя сам, и тысячи вокруг тебя спасутся»? У вас хорошая информативность. Благодарю, земляка. Благодарю за вопрос. Спасибо, спаси себя сам, и тысячи спасутся. Ну, смотря как интерпретировать, смотря как понимать эту фразу. Если один поймет, скажет, ну вот я спасусь, а от меня какие-то пойдут импульсы, вот, и это будет влиять на других, может быть, это и так. Но я считаю, что спастись невозможно, если не спасать других. Ну как ты можешь спасти себя, если ты равнодушен к другим? Это можно спасти себя, там, не знаю, залезть в лодку и бить веслом по другим. Но я, если говорить о душе, то надо спасать других тоже. В этом и есть твой духовный подвиг. Через это ты растешь. Но, с другой стороны, тоже в его словах, да, есть какая-то доля верности. Если это считать, что вот, если человек, допустим, поднялся на высокий уровень, то действительно от него идет какие-то вот энергетические потоки. Но я в это не очень доверяю. Слушай. Олег Князев, как определить душу, которая возродится от души, которая будет уничтожена? По каким признакам? Как определить душу, которую... Я не стал бы об этом вообще задумываться никогда. Почему? Потому что каждая душа, она сама по себе автономна. Она связана, конечно, какими-то энергетическими нитями, с близкими. Но что такое душа, рожденная от другой души? Если он имеет в виду вот в прошлой жизни, и вот она переродилась, эта душа, в следующей жизни, значит, в следующей ипостась человеческую, то я скажу так, какие бы грехи не совершили люди во времена учений, если они сохранили в себе душу, у них есть шанс родиться в вечности, детем Всевышним. Допустим, кто-то совершает грех. Может быть, это ему нужно, чтобы он прошел вот это испытание. Пожалуйста, на своем примере. Однажды я ударил человека. Я был офицером. Он украл то ли вино, то ли водку, я уже не помню, с магазина, алкаш. Я его допрашивал, и взял его, ударил. Я никогда никого не бил. И вдруг я ударил. У меня плохое настроение было, и он меня вывел. Не знаю, я его ударил. Не сильно, не очень сильно, но крепко. Прошло очень много лет. Я помню тот день, я помню его лицо испуганное. Это лицо стоит у меня передо мной. И это полезно очень. Вот это действие, вот свой подлый поступок, отвратительный поступок. Я помню всю жизнь. Знаете, это полезно иногда бывает. Стыд, он очищает душу. Именно стыд. Иногда другие какие-то ситуации. Но вот стыд очень сильно очищает душу. Когда человек вдруг вспоминает, что он сделал когда-то, ему становится стыдно, это и есть покаяние. Не тогда, когда пошел, свечку поставил там, еще и это самое, деньги там, это не покаяние, ты хоть там храм построй, 3 яхты подари там кому-то, священнику, нет. Стыд, когда человеку стыдно за свой поступок, это и есть покаяние, это и есть очищение души. Слушай вопрос. Солнце, Аслан, что вы знаете о столбах Бриарея? Какую они играют роль? Благодарю. Столбы Бриарея, их так называли, позже стали называть столбами Геркулесовые столбы. Столбы Бриарея – это, если читать официальную версию, то там рассказаны вход, не вход, там окраина, там низкие эти самые. Точно. На самом деле их 3 столпа – это 3 стороны из 7 таблиц. Значит, 7 таблиц имеют 3 стороны. А Первая сторона – это важно. Третья сторона – это важно. Вторая сторона не такая важная, потому что вторая сторона – это переход от первой во вторую. Это переходная. Поэтому везде изображается не три столпа, а два. На всех, на многих рисунках, и, по-моему, даже где-то на каких-то валютах, где-то два, а не три. Вообще их существует три, а не два. И эти три столпа я просто показал в трех сторонах нескольких таблиц. Это сложно объяснить, я не хочу сейчас говорить, потому что это... я вот сейчас думаю, как объяснить, но это в книге все есть, это показано. Как объяснить таблицу в трех сторонах? Это сложно, вот так, чтобы было понятно вам. Пани Анелли, реплика. Огромная благодарность сказителю. Абсолютно вся информация отзывается в сердце и душе. Аслан, ваши знания важны и нужны людям. Вас слышат и услышат. Быть добру. Вот такой посыл вам замечательный. Благодарю, любимая. И у меня тогда просьба ко всем. Не только методичку, но вот просьба. Если кто-то приобрел книгу, она же в электронном варианте. Дарите копию ее родственникам, близким. Не забывайте, подарите копию, тем более методичку, чтобы развивать детей. Приобрели, она стоит 250 рублей. Книга, методичка вообще 150 дешевле пачки сигарет. Купили, помогли мне. Не надо донейшн делать. Я уберу это с сайта, мне посоветовали, попросили, я поставил. Сейчас мне это неприятно, я уберу донейшн. Не надо никакого донейшн, сейчас всем тяжело. Купили книгу, мне стало легче, я продолжаю работать на втором и третьем залом, а вы распространяете эту книгу, дарите копии методички. Давайте помогать друг другу. Следующий вопрос есть. Игорь Селицкий. Аслан, спасибо, все правильно сказал. Слава роду. Спасибо, молодец. Благодарю. Слава роду. Это большое значение имеет. Это наши корни. Без них мы никто. Мы никто без них. Да, Валерий Лавриненко. Что вам известно о древней письменности черкесов и найденных надписей в Лоо искусствоведом Нурбием Лавпаче? Насколько сильны ведические традиции у народов Кавказа и как они уживаются с мусульманами? С мусульманами? Так большинство народов Кавказа, почти все народы Кавказа, это мусульмане. Я имею в виду Кавказ, северный. Потому что остальное это Закавказье. Если мы говорим о Кавказе, то это Северный Кавказ. Черкесы, древний народ, вообще Кавказ – это древние народы, почти все народы. Есть там один народ, который позже присоединился. Вообще-то все народы древние Кавказы, очень древние. Ведические – очень древние. Знания имеет Кавказ. Но опять же, многое утеряно, очень многое. Кавказ даже не помнит сегодня историки, немного не договаривают или не знают, что сказать, потому что Кавказ был единым когда-то. Это все потомки того асов, это все потомки потом Алании. Ведь сперва была Сарматия, это был матриархат. Сар – это голова, мат – это мать. Это старшая женщина была главой семьи. Затем Сарматия распалась. Часть ушла, это большая часть, в общем-то, Аланы, назвали себя Алан. Часть ушла, назвали себя, это женщины назвали себя амазонками. Это сарматки. Пусть историки не врут. Часть осталась в Сарматии, и Сарматия уже долго не протянула. Матриархат – это был, конечно же, лучшая форма правления. Потому что женщина, она мать не только хозяйка семьи, она хозяйка страны, хозяйка народа, хозяйка мира. Она мужчина в большинстве своем умнее, а женщины мудрее. И вот когда матриархат, то женщина смотрит на врага не как мужчина. Женщина смотрит на врага через призму его матери. Она знает, что эта стрела попадет не только во врага, но и автоматически в сердце его матери, в сердце его жены, в сердце его детей. Поэтому был матриархат, что женщина всегда срезала, могла срезать острые углы, примирить, чтобы не пролилась кровь. А затем, когда матриархат закончился, начались эти войны. Да, Кавказ очень древний, и это Кавк-Ас, Это ас, танцующий магический танец. Это магический танец сохранился не только у кавказцев, во многих народах это круговой танец. Магический танец. Кавказ был единым, это были разные родственные племена, которые объединились в государство Алань. Национальности Аланы не существовало никогда. Как и национальности не существовало скифы, сарматы. Аланы – это название союза родственных племен. И все сегодня народы Кавказа – это потомки Алан. А в Алании существует, допустим, такое вот слово, как макалон. Осетины называют ингушей макалонами. Ингушам это не нравится. Но осетины и ингуши не понимают великая, славная суть этого слова. Макалон – это маги аланские. Что такое маг? Это ученый. Значит, если за ингушами закрепилось такое название макалон, значит, среди ингушей было очень много ученых. Магас – это научный город асов. Маг-ас. Асы-маги. Асы-ученые. Все это взаимосвязано. И когда разделили народы Кавказа на религии, а затем, значит, если брать религию одну, то, значит, пусть все будут мусульманами, если уже так решили. Если христиане, православные, пусть будут православные, если у вас нет выхода держать свою прежнюю религию. Но разделившись, разделили свою силу. Затем сами религии начали разделять на конфессии, не только на Кавказе. Это по всему миру. А потом стали вкладывать земельные мины многоразовые. Не только на Кавказе, и Косово, и Карабах. Всегда между соседями земельную мину, чтобы когда надо было, включил и взорвался, и опять пройти. Как только народы начинают примиряться и приближаться назад друг к другу, включают мину, провокацию, проливается кровь. Это все комбинации падших. И вот пока мы не станем умнее этих комбинаций, все будет повторяться. А надо просто собраться и прислушаться к голосу Творца совести и решить вопрос и вынуть эти мины. Все, все, все намывается. Надо выкинуть эти силу падших. И мы это можем сделать, если очистим свое подсознание. Все, опять к этому идет. Вопрос от Солнца. Аслан, как вы думаете, о каких временах говорится в Махабхарате? На какой территории происходили описанные события? Значит, что такое Индия? Что такое это? Какие? В каждой религии, допустим, в каждой народе есть свои воспоминания, так скажем, о былом. Каждый народ рассказывает по-своему. Эти воспоминания идут. Допустим, вот на Кавказе есть Нартадиада. Есть такое Нартадиада. Многие народы Кавказа есть Нартадиада. Это тоже очень древнее, оно старше Авесты. Многие, некоторые ученые, уже изучавшие этот момент, они сказали, что действительно это старше Авесты. А Авеста самая старая считалась. Оно, это начало монотеизма считалось самой старшей. Вот. И вот это на Нартадиаде как раз-таки тоже показано эпосе «Бой». Она так и называется – «Бой нартов с богами». То есть все, многие народы говорят одно и то же, но по-разному. То есть существовала некогда более проходимость, лучшая между верхним миром и нижним миром. Общались физически. То есть вот это вот все доходит до наших времен, вот через эти легенды, через эти эпосы, когда была возможность. Когда действительно общались, этих и называли персонажей, которых называли богами, они и есть верхнего мира. Затем это все было прекращено, закрыты были проходы, и каждый верхний мир, нижний и средний, остался сам по себе. Но раньше были проходы, раньше могли общаться, называли богами. Это все было, это все было. Но в этом вопросе я бы не стал что-то много говорить, потому что я могу ошибиться. Я не силен в этом, признаюсь. Слушай. Игорь Селицкий. Аслан, долгих лет тебе жизни, здоровья. Да. Неси свет и знания людям. Вчера Вничка добавляет. Как вы красиво сказали про языки, уважаемый Аслан. С удовольствием слушаю вас. Благодарю вас за интересную тему. Это вот было пару реплик. Поддержку тебе. Благодарю, но еще раз повторяю, не хочу вас обидеть, слушателей. Не важно, кто вам это сейчас говорит, важно, что говорят. Понимаете, сегодня очень много людей говорят очень правильные слова. Главное услышать и пойти тем путем, каким предлагается. Услышьте то, что я говорю, это не от меня идет. Ведь не зря дано это свыше, именно вот этот факт древнейшего происхождения славян. Если вы не будете передавать другим, Россия погибнет. Она уже у пропасти. Это ваш выбор. Вот что главное. А кто я там, это значение не имеет. Так вот, дальше как раз на эту тему Олег Князев задает вопрос. Какая череда событий поможет возрождению, становлению Руси? Очень хороший вопрос, который возвращает опять меня к тому же самому ответу. Значит, какая череда? Череда, значит, об этом рано говорить. Всему свое время. Первое в этой череде, я уже сказал, что нужно сделать, очистить подсознание. Вот в самом вопросе этого славного человека, который задал вопрос, благодарю его, даже в этом вопросе чувствуется, что он не до конца понял. И это действительно трудно понять, это трудно осознать, что какое-то очищение подсознания, что он говорит. Это тяжело понять, какое действительно имеет силу. Просто скажите себе, я не понимаю, я не верю, что это будет работать, что это даст силу России, но я это сделаю. Я буду распространять это знание только потому, что древние жрецы несли нам этот факт тысячи лет не просто так, видимо. Я что-то не понимаю. И Всевышний дал открытие вот этого факта вместе с книгой. Это же взаимосвязано. Именно в этот момент, когда активизировалась тьма, когда уже начинается изменение во всей природе, когда вся природа говорит, ребята, вы в последнее время живете. Думать начинаете, что делать. Вот тогда я буду, да, я исполню, даже не верю, но я вот скажу, если такое происходит в одно и то же время, почему я не могу сказать сам себе, если я что-то не понимаю, это не значит, что это неверно. Давай-ка я сделаю, как мне советует Аслан. И буду распространять эту весть, которую мне передали древние жрецы. Славянские древние жрецы. Тысячи лет. Славянский календарь закрыт был. И вдруг наше время открылось. Спроста ли это? Конечно, нет. Это и есть дар Всевышнего. Возьмите. Возьмите это время экзамена. Возьмете, совершите духовный подвиг, передав его эту, с России, возьмет это вся Россия, очистит свое. Не возьмете, значит, вы не совершили духовный подвиг. Значит, это ваш выбор. И все-таки меня успокаивает эта фраза древняя, предсказание, когда сказано было, что из России начнется очищение мира. Значит, все-таки вы возьмете эту силу. Все-таки вы будете, мне кажется, распространять ее, и Россия очистит свое подсознание и возродится, чувство собственного достоинства, стоять друг за друга, вернуться к корням, уважать своих предков, уважать свой род. В этом сила, в этом огромная сила. Во мне уже силы нет. Я уже выдохся, все. Я сделал все, что мог. Все теперь в ваших руках. Если есть вопросы, я отвечу, если я знаю. Вопросов еще много. Ярослава Горынычева. Спасибо Аслану за любовь к русскому народу. Мавра Арбини. Славянский род, старший пирамид и столь многочисленен, что населил полмира. Целую вас, молодец. Правильно, правильно. Все. Понимаете, существуют не только славяне. Это она уже как бы всю шапку всех надевает на свою славянскую голову. Нет, не совсем так. А существует несколько народов. Я боюсь назвать, потому что вдруг я ошибусь, но я считаю, по моим подсчетам, их было 12, от которых пошли ветви других народов. Так вот, славяне, тут она права, являются прародителем немалого количества молодых народов. Да, это правильно, это верно, согласен. Вот. Поэтому я говорю, что вот, славяне очень древний народ. Очень. Это видно по языку, это видно по... Это очень древний. Это, посмотрите на славян, когда вот в другом... Вы не знаете, мужчины, которые не были за рубежом, русские мужчины, вы не знаете, вы догадываетесь некоторые. Но если бы вы видели, когда идет славяненко по городу Европы или по городу США, как все смотрят так, что сейчас у него башка отломится, отвертится. Именно когда славянинка идет. Это самое прекрасное. Это такое, это люди... Я знаю человека, который приезжал специально на Брайтон, американец, и он сидел в машине, чтобы просто любоваться. Понимаете, тут это нельзя, это именно древность. Это именно древность. Сила вот эта вот, не столько, не только красота, вот какая-то внутренняя сила, вот она идет, и вот на фоне всех она выделяется. Это сила, внутренняя сила не только русских, я имею в виду славянские народы. Самыми чистыми, конечно, я считаю северян и сербов. Ну и все остальные тоже. Следующий вопрос. Есть вопрос не по теме, его я задам в завершении всех вопросов. А сейчас еще пару реплик. Звездная раса, благодарю за эфир. Очень рада, что такой замечательный гость в студии. Много полезной информации, созвучно с каждым словом. И Олег Князев, благодарю, Аслан, все очень искренне. Благодарю вас, благодарю. Очень приятно. И я думаю, что дай Бог, слава Всевышнему, слава Творцу нашему, что дал этот дар, дай Бог, чтобы вы использовали этот дар, что вы не просто послушали как некоторую там, информацию, интересную или не очень интересную. Это война между светом и тьмой. Возьмите силу. Первое, что вы должны сделать, проявить уважение к Всевышнему за дар его, проявить уважение к потомкам, к предкам своим, которые донесли до вас этот дар. И через это задуматься, смотри, какое значение, видимо, очень большое значение имеет этот факт древности нашей. И когда вы его возродите по всей России, пожалуйста, за месяц, через месяц начнется возрождение. Через неделю начнется возрождение. Вы удивитесь, насколько я оказался прав. Дальше вопросы идут. Что? Елена Новикова. Как относитесь к Афанасию Кирхеру? Я был 3 года в числах, я многое пропустил, многое не знаю. Я был в мире чисел, я просыпался и засыпал в мире чисел. Я торопился, мне нужно было торопиться. Виктория Ващенко, есть ли душа у животных? Если есть, то куда она уходит? Конечно, есть, милая, конечно, есть. Конечно, есть. Вы посмотрите, некоторые животные, там, с них пример надо брать. Конечно, есть. Да мы все были животные, мы были рыбками, мы были деревом. Я же вам говорю, что рост сознания, человек не создан сразу, раз и готов, нет. Человек растет, душа растет постепенно. Сперва была создана вода, земля, это, ну, вы видите, вот, это все образы, это все интерпретации, это все намеки, это все по-другому. Потом животные, потом человек. Кстати, сперва мужчина был, каждое следующее творение, которое сказано в Библии, оно более совершенно предыдущего. Сперва растения, животные, они более совершенные. Затем человек более совершенный. Последний кто был? Женщина. А перед ним мужчина. Значит, венец творения кто? Женщина. Из чего тело мужчины первое? Из глины. А женщина из более благородного материала. Из ребра. Конечно, это все было не так, но сюжеты именно намекают, что все-таки женщина имеет в себе более сильное начало, а более ответственное. Она фильтр любого рода, она фильтр, она старается выйти замуж за человека, по молодости может ошибаться, но в основном они стараются выйти замуж за человека, который генетически нормально, не какой-то алкоголик и тому подобное. Почему? Потому что она внутренне отвечает, она фильтр за нацию, за народ. Вот. И она улучшает род мужа, не столько, сколько не свою. Женщина это... У меня есть строки об этом тоже, что женщина – венец творений. Что еще? Какой вопрос? Ну, за женщин, конечно, особая благодарность. Ну, вот я знаю, что существует еще другая версия все-таки происхождения людей на этой земле. Ведь не зря же славян называют внуками дождь божьими. Ты говорил, что вот нету, да, там, детей у Творца и так далее. Но, тем не менее, славяне – внуки дождь божьи. И существует то, что рода-то пошли откуда, когда на эту землю создавали боги, которые вот именно этот тренажер создали для усовершенствования души и прохождения уроков. Поэтому есть версия, что все-таки, ну, душа человека, она не может рождаться камнем или кошечкой, или собачкой. Я вот это вот слышала. Значит, нет, я не сказал, что люди не дети Творца, нет. Я сказал, что не все дети Творца, а доросшие, выросшие из живота, над уровнем живота своего. Значит, вот они дети все. Ведь Иисус не называл себя сыном Творца, как нас пытаются нам внушить. Нет. Он говорил, что он сын от Творца. Но не в том смысле, что вот от Творца там родила Богоматерь, которую назвали это Мария. Он имел в виду другое, что он уже вырос от живота своего, поэтому он родился в вечность. И он уже до того, как родился, он был уже сыном Творца. Как и многие, все, которые родились в вечность, они являются детьми Творца. Любой из вас, если родился выше своего живота, пророс своим сознанием, он уже дитя Творца. Вот о чем говорится. И, естественно, многие люди, которые были поселены, из них, которые были уже дети Творца, не могут быть сразу все души никто, невежественный, а кто-то должен учить, кто-то должен давать свою жертву, прожить в этом мире, обучать. Вот так вот Иисус, Будда, Моисей и тому подобное, и святые разных религий. Нет такого, что все дети Творца. Нет такого. Сын, дочь, это дети Творца, те, которые родились сознанием своим выше животной сути. Иисус был из рода асов. Это очень неприятно, да, кому-то слышать. Мария тоже, М, Ария. Мариам, М, Ария. Даже по именам понятно. Иисус, почему называют его назаретянином? Города Назарета не существовало. Назаретянин. Тянин в древности называли рождение. Рожден, тянуть, тянут. На заре, назаретянин. Назаретянин, на заре тянут, на заре рожден. Вот истинная суть. Название вот этого, не потому что город. До сих пор не найдено ни одного артефакта от города Назарет. Не было такого. Слушай. Хорошо. Славянин, по какой причине не хотите до конца раскрывать установку? Чтобы ее могли сделать, ею можно воспользоваться во вред? Или по какой другой причине оставляете секреты? Хороший вопрос, спасибо. Значит, дело в том, что установка можно... Я уже говорил об этом. На этот вопрос я говорил не здесь, но в одном из видеороликов. По-моему, я уже ответил на этот вопрос. Значит, это установку можно использовать в двух направлениях. Первое – это сделать из нее точку опоры и спастись от кувырка земли. А второе, это она поможет более активно убивать друг друга, чтобы страны убивали друг друга, народы убивали друг друга, если это пойдет в темные руки, в руки падших. Дело в том, что ведь сама установка, как я уже сказал, она не зависит от внешней среды, от воздуха и тому подобное. Тут скорость будет феноменальная. Феноменальная скорость. Она неуязвима, эта машина. Мало того, машина будет иметь сразу характеристики одновременно вертолета, истребителя, космолета, субмарины. Это огромное оружие. И в какие руки она попадет сегодня? чтобы ускорить уничтожение нашего мира, чтобы ускорить порабощение этого мира. Вот почему я жду, когда, если возродится Россия, чтобы в руки попало, нормальные руки, чтобы в руки светлых, в руки созидателей, тогда это даст не только точку опоры, это защитит Русь, будет превосходство в воздухе, на воде, в космосе. Пожалуйста. Следующий вопрос. Денис Конуков пишет. Вечер добрый, Елена. Вечер добрый, Аслан. Благодарю вам. Дальше идет текст, который я боюсь неправильно где-то перевести, но так что не судите строго. Насколько я понимаю, это язык. Аслан, Хуцауи, Арфае, Дае, Уайет. Творческих успехов и силы духа тебе, старший брат. Спасибо, Денис. Мы знакомы. Кануков тоже мой земляк. Он тоже интересный человек. Он интересные картины делает, вообще такой пытливый, очень пытливый ум, толковый человек и очень такой пытается всегда познать именно суть вещей. Умница большая. Спасибо, Денис, спасибо. Какой вопрос? Ну вот, я еще, оказывается, и фамилию неправильно прочитала, так что извиняюсь, Иван, Денис, да? Но принимаю добрые слова и в свой адрес тоже. Низкий поклон. Итак, мы подошли к вопросу, который не по теме. Валерий Лавриненко. Генетически доказана мать Сталина осетинка. А кто, по-вашему, отец? Пржевальский? Ваше отношение к сталинской эпохе русского социализма. Имеет ли смысл возродить тот опыт по переходу в новую эпоху? Благодарю за вопрос. Значит, тут немножко не так. Пржевальский. Нет, Пржевальского даже не было на территории вообще России и Грузии в то время, когда был зачат, значит, Сталин. Мать была грузинкой, мать, а отец был осетином. Это он из древнего рода Дзугаевых, не Дзугашвили, а Дзугаевых. Ну, Швили приделывается южными осетинцами, приделывались это его древние. Предок Сталина высокого рода, он сбежал, он что-то какая-то там месть была, его разыскивали и тому подобное, он спрятался в Южной Осетии. Так он оказался там. Вообще этот род Северной Осетии. Дзугаевы живут в Северной Осетии. Так что отец его осетин, а мать грузинка. А какое я имею мнение о Сталине? Вопрос, это самый спорный человек. С одной стороны, этот человек гениален, бессеребренник. В нем отсутствовало чувство гордыни, тщеславия. Говорят, что он за власть держался. Нет, он несколько раз отказывался от власти. Отказывался. Но в нем слишком много было доверия. Вот он плохо все-таки разбирался в людях. Именно его окружение... Не только его убило, а окружение многое сделало через него подлостей. К примеру, то же самое, вот это вот нельзя было допускать, что сделал он с несколькими как кавказскими народами. С ингушами, с чеченцами, с черкесами, значит, то, что и с другими. Это все окружение его. Допустим, это то же самое, чтобы заложить земельные мины. Это все падшие. Это у них сильные... вот это, они веками это тренируют, веками отрабатывают. И надо быть умнее, надо быть хитрее, надо знать эти древние комбинации. Он, видимо, где-то он просчитался. Видимо, его убедили, что с бакинская сырец нефти идет на Кавказ, где перерабатывается уже в топливо для танков, для грузовиков, чтобы и война может быть проиграна только потому, что не будет поставки топлива, потому что идут взрывы, это чеченцы, там, ингуши взрывают. И вот уже в конце войны почти, уже когда выиграли, зачем это делать надо было? Взяли и выселили. Если бы это было более мудрое решение, тогда надо было взять пару полков с Дальнего Востока, где они даже не воевали, а держали целые дивизии на случай нападения союзника немцев, Японии. взять оттуда пару полков, пожалуйста, и решите вопрос, чтобы не было этих подрывов. Вот можно было решать? Можно было. Что не хватало для решения? Чуть-чуть больше любви. Чуть-чуть больше любви. Дело в том, что правильные решения приходят из сферы любви. Если человек не имеет любви достаточной, света внутри, то плати ему 1 000 000 рублей в день даже, то он не будет, он захочет, но не найдет правильных решений. Он разрушитель, он не созидатель. Когда есть любовь достаточно, то приходит правильное решение. Взять пару полков, поставить вопрос решен. Это первое. Во-вторых, все ругают чеченцев и ингуши. Мол, они не воевали, там это все это вранье. Посмотрите, какая ситуация. Я не чеченец, я не ингуш, я осетин. Не предвзят. Я со стороны смотрю. Что произошло? Царь решил покорить Кавказ. Я там не был, но я в шутливой форме расскажу, как это было. Царь вызвал генерала и говорит, значит, иди на Кавказ, этим там дикари какие-то живут в горах. Скажи им, обрадуй, что они теперь территории России. Через месяц этот генерал вернулся с синяком под глазами и говорит, они не согласились. И началась война. И было одновременно две войны. Одна физическая, другая духовная. Физическую войну Кавказ знал, что проиграет. Почему? Потому что пушки против ружей. И когда убивали горца, то вместо него с Луны никого не пришлют. А когда убивали русского солдата, то царю России, не русскому, было не жалко. Он пришлет еще русских солдат. Поэтому Кавказ знал, что проиграет войну физическую. Но Кавказ выиграл духовную войну. Именно в ходе этой войны Россия поняла, что воевала не с дикарями, а с благородными. Что в кавказских фамилиях такие родовые книги, перед которыми книга родовая Романовых – это «Младенец». Кто в основном принял на себя самую главную беду? Это как раз-таки вайнахи, те самые, которых называют, мол, они не воевали. Как раз-таки вайнахи. Именно вайнахи и дагестанцы прославили Кавказ в то время. Все помогали, все там были, но главная ноша легла все-таки на вайнахах, на дагах, на черкесах. Понимаете? И на других, но в основном это. Теперь вернемся к временам Сталина. Итак, царя нет уже. Но осталось недовольство некоторых кавказских народов, что, мол, и вот у Сталина не было возможности решить этот вопрос, потому что 38-й год, убийство Кирова там надо было разобрать, 37-й год, значит, но был 39-й, был 40-й, и почти, ну, до июля месяца, было время, полтора года, 39-й, 40-й, время было провести референдум, на котором дали бы вопрос кавказским народам, вы хотите остаться или хотите выйти из состава Советского Союза? Причем честные выборы должны быть, честные. В этом, если бы решили выйти, ничего страшного. У нас бы была дружественная, допустим, с Россией была бы дружественная. Кавказ не весь бы вышел, там часть, допустим, два народа вышли. Без права ставить там военные базы, там турок и тому подобное. Но постепенно, но я больше чем уверен, что 99%, что Кавказ сказали бы, мы остаемся в России. И это было бы уже другие отношения между Россией и Кавказом. Почему? Если бы пришли опять это английские эти эмираты от Арабии, от этих турок, и говорили бы им, ребята, вы это самое, Россия на колено упала сейчас вот на одну ногу в ельцинские времена. Но вас это самое, русские, как баранов, это самое, заставили это пушками. А мы вам поможем освободиться. А некоторые молодые люди подумали, да, действительно, действительно, ведь нас же заставили войти. Да, действительно. Понимаете, вот какая психология, какая хитрость, коварство какое падших. Но если бы провел Сталин референдум, то стояли бы, воевали бы лучше. Стояли бы за Россию все народы Кавказа. Еще сильнее, еще лучше бы стояли. Вот, понимаете, тут не все так просто, как говорят. Потом были времена Хрущева. Ну, Хрущев, это понятно, кукурузник. Во времена Брежнева. Могли бы сделать референдум. могли. Понимаете, тогда в этом случае сказали бы любым эмиратам, любым этим самым, сказали бы, извините меня, это царь это сделал, не русские пушками пришли к нам, а русские убрали этого царя. Мало того, они нам сказали, хотите, выходите, хотите, нет. Мы вам относимся справедливо, независимо от того, что мы большой народ, а вы маленький народ. А что, у маленького народа меньше чувства собственного достоинства, или у нее, у маленького народа, у матери сердце другое за своего убитого сына? Нет, надо решать всегда по справедливости. Тогда это были бы другие отношения. Понимаете? Но падшие не допустят этот референдум, не допускали. Вот почему я говорю, вот эти комбинации хитрые, они все, они же опытные, они веками это все делали. Раздор между соседями, раздор, раздор, раздор. Нам нужно научиться повзрослеть, стать умнее вот этих вот паших. Так что не все так просто, не все так просто. Спасибо. Ну, Аслан, вопросов больше нет. Но. И поэтому по нашей доброй традиции мы тебя просим... пожелать что-то доброе, хорошее, светлое в завершении эфира нашим слушателям и зрителям. Что пожелать? Во-первых, любви в душе, больше любви. А моя фамилия, мой род, уарзиаты, переводится «любовь». Это очень древний род. Что еще пожелать? Любви-то, естественно, пожелать силы. Но как бы все это не то. Я желаю одно, самое главное – вернуться к истокам, поверить друг в друга, взглянуть в глаза друг другу и спросить, если завтра меня уволят, вы встанете за меня? И когда скажут, да, встанем, если будут увольнять, то не вспомнят о своем слове. Поверить друг в друга, вот что я желаю. Поверить так, как верили друг в друга деды ваши. Поверите друг в друга, все проблемы решатся. Потому что именно вера в друг друга и совершает единение. А не веря друг в друга порождает разобщение. А разобщение питает силой падших. Света вам и возрождения. Благодарю вас всех. Благодарим, Аслан. Благодарим за добрые слова, за замечательный эфир. Я верю в русских, я верю в славян, я верю в Кавказ, я верю в татар, я верю в наш народ. Наши народы столько пережили, прошли такой тяжелый путь. Я верю в этот народ, я верю в Россию. Все-таки мы проснемся. Особая благодарность за твой труд и за твою веру в Россию. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.